Глава 6. От Астра к звездам. «Входим в заданный квадрат», — сообщил Вик. «Все системы работают нормально. Целей не наблюдаю. Турели и кладенец отключены». «Марьям, займи место в скифе», — приказал Арсений. «Но сиди тихо, даже стволами не двигай. Это просто предосторожность». «Есть», — четко произнесла девушка и быстро покинула мостик. «Две цели вошли в заданный квадрат. Одна из них — фрегат ОСА», — доложил Вик. «Будут здесь через пару минут. Турели и лазерная установка наведены и ждут подтверждения на открытие огня». «Жду приказов, капитан», — раздался голос наемниц. «Никакой самодеятельности. Мы не пираты. Начинаем действовать только при явной угрозе с их стороны». «Говорит капитан транспорта Нинья. Прошу прощения за задержку. Возле сектора крутился непонятный перехватчик. Готовы к стыковке?» «Готовы», — отозвался Арсений, выдвигая стыковочный рукав. Навстречу его рукаву устремился идентичный с транспорта. Арсений бросил взгляд на приборы. Скорость сближения была великовата, и он скинул ее до 3 метров в секунду. Корабли медленно сошлись нос к носу. Два жестких 7-метровых рукава несколько секунд улавливали мощные поля магнитных захватов, после чего намертво сцепились друг с другом. «Стыковка проведена успешно», — раздался из динамика голос капитана Нини. «Поздравляю, Арсений Иванович, ведь это ваша первая стыковка на данном корабле». «Спасибо», — откликнулся Лавров. «Готовы принять груз? Тогда жду вас у себя в трюме». Арсений поднялся. «Вик, на мостике, следишь за всем. Если заметишь, что подозрительное, сразу дай знать. Марьям, Сергей, жду вас возле стыковочного отсека». «Ты им доверяешь?» — спросил механик, проведя рукой по рукояти хищника, который купили специально для него. «Не совсем, но пока все вроде нормально». Марьям кивнула, соглашаясь с Арсением. «Фрегат нарезает вокруг нас круги. Вроде ничего подозрительного». Автоматика выровняла давление в стыковочном рукаве, замок лязгнул, и Сергей с пульта открыл дверь. Через минуту на борт Гагарина перешли двое. Они тоже были вооружены, но были спокойны. Лучший признак того, что все идет хорошо. «Я Дэн Смит, капитан Нини, а это мой помощник Вин». «Арсений Лавров, готовы принять груз». «Документы?» — протягивая руку, попросил Смит. Арсений передал ему пакет, который взял у Арона. Что-то общее было в этих двух Смитах. «Вы и Арон родственники?» — не удержался Лавр. «Он мой младший брат», — улыбнулся капитан Нини и, быстро приложив палец к сенсору, пробежался глазами по черным строчкам текста. «Все правильно. Принимайте груз. Ширина рукава всего 10 метров, так что погрузку придется вести только в одну сторону. Контейнеры большие. 6 метров в ширину. У меня 5 погрузчиков. Мой помощник проследит за разгрузкой. Сергей, открывай трюм и иди с Вином». «Да, капитан», — отозвался механик и пошел вглубь ангара, поманив за собой помощника Смита. Из рукава появился первый погрузочный кар, тащивший темно-зеленый контейнер. Арсений долго летал на военных кораблях и прекрасно знал, как выглядит армейское имущество. Это, без сомнения, был спецгруз. «Надеюсь, вы понимаете, что скрывать их нельзя», — стрельнув в Лаврова глазами, спросил Дэн. «Не первый год этим занимаюсь, просто впервые в роли самостоятельного капитана», — ответил Арсений, провожая взглядом уже третий погрузчик. Сейчас они шли только в одну сторону, разгружались и собирались у него за спиной, чтобы, как только проход освободится, вернуться за следующей порцией груза. «Вик, что у тебя там?» – запросил мостик Лавр. «Все спокойно, капитан. Фрегат контролирует сектор. Никаких левых передач не перехвачено». «Не доверяете нам?» – спросил капитан Нини. Арсений отрицательно покачал головой. «Доверяй, но проверяй. И меня больше беспокойте не вы, а те, кто могут заявиться сюда, чтобы полюбопытствовать, что два корабля делают в космосе. Под прикрытием старого фрегата, который даже я смогу завалить, не особо напрягаясь. Марьян, стоящая за спиной Арсения, хмыкнула. Она просканировала телохранителя Нини. Этот фрегат был списан больше 100 лет назад. Его самые мощные орудия относились к 3-му поколению. Щиты стояли на максимуме, но скиф или кладенец вскрыли бы их за пару секунд. Это не охрана, а ее видимость. «Почти все», — довольно потер руки Смит. «Еще 2 контейнера, и мы закончили». «У вас шустрые ребята», — похвалил Арсений. «Управились за 2 часа, даже с таким ограниченным пространством». «Дело привычное», — отмахнулся Смит. «Я вожу Нине уже 6 лет. Большая часть экипажа постоянная, и это не первая моя разгрузка в космосе». Последний погрузчик появился из рукава, таща темно-зеленый контейнер. «Ну, вот и все», — облегченно произнес Дэн. «Бумаги подписаны. Честно говоря, я рад, что избавился от этого груза. Слишком беспокойный он. Мой вам совет. Уходите с торговых путей. Если есть маскировочный режим, даже не выходите из него. И будьте наготове. Пока не пересечете границу Красного пояса, никому не верьте. Эти контейнеры уже обошлись в несколько десятков жизней. Избавьтесь от них как можно быстрее». Арсений кивнул. «Учту». Из трюма появился Сергей Вин. «Капитан, груз закреплен, готовы тронуться в любой момент», — доложил механик. «Пора прощаться», — пожимая руку Арсения, сказал Смит. «Удачи вам, она вам пригодится». «Спасибо, и вам спокойно добраться». «Мне теперь нечего беспокоиться, я избавился от груза», — усмехнулся Дэн. «Кому я нужен с пустым трюмом? Прощайте». И он с помощником быстро перешел в рукав. «Расстыковываемся», — скомандовал Арсений, — «и ходу отсюда. Что-то мне эта работенка нравится все меньше и меньше». Он быстро поднялся на мостик, рукав был уже втянут. «Вик, что происходит вокруг нас?» «Ничего, капитан. Ниня и ее сопровождающие уходят в сторону планеты. Расстояние 300 километров. 4. «И нам пора», — садясь за пульт, заметил Арсений. «Двигатели на полную. Включить маскировку и ходу отсюда». «Плащ активирован», — доложил андроид. «Командир, в соседний сектор вошли 2 неопознанных корабля. Они движутся навстречу Нине и фрегату Оса. Это перехват». «Валим!» — выкрикнул Лавр и дал полный ход. «Ханда за скифа! Вик, кладенец и плуги в активный режим! При угрозе атаки активируй!» «Слушаюсь, капитан, но нас не видят. Фрегат открыл по неизвестным огонь. Еще 2 минуты, и мы выйдем из зоны радара». «Может, помочь им?» — раздался из динамика голос Сергея. «Сваливаем!» — отрезал Арсений. «Их 2 отобьются. Да и не нужны они им. Мы — главная цель, а вернее наш груз». «Мы вышли из зоны», — сообщил Вик. «Нам нужен курс, капитан». «Торговый маршрут 12/76. Но Дэн предупреждал держаться от них подальше, — раздался голос Марьян. «Они думают так же, как он, и искать будут на маршрутах контрабандистов, а мы в наглую рванем. Все, харе базарить. Сергей, как ведут себя установки и двигатели?» «Все в порядке, Арсений. Мы на максимуме. 3-й космической. 75,7 км/с. «Погони нет», — доложила сидящая за скифом наемница. Автонаведение кинетической пушки было рассчитано на 300 км. Правда, эффективную стрельбу можно было вести с дистанции, не превышающей 80. «Через 1,5 часа будем на торговом маршруте», — сообщил андроид. «Похоже, на этот раз нам повезло». «Вовремя удрали», — не мог не согласиться Арсений. «Есть передачи из сектора, где были атакованы Ниния и фрегат». Вик отрицательно покачал головой. «Что ж, теперь только вперед», — озадаченно произнес Лавров. «Мы идем домой». На торговый маршрут вышли без приключений. и едва не попали на прицел большого торгового каравана, идущего к Амстердаму в сопровождении двух фрегатов 4-го поколения. Звездуны мгновенно взяли на прицел неопознанный транспорт, вынырнувший в 10 тысячах километров от них из пустого космоса. И так и провожали его стволами, пока Гагарин не разминулся с караваном, состоящим из 8 гигантских грузовиков, каждый из которых тащил почти 500 контейнеров. «Вик, прими мостик», – приказал Арсений. «Если что, сразу вызывай. Я буду в кают-компании». «Слушаюсь, капитан», – занимая место Лаврова, отчеканил андроид. Техники, которые его перекраивали, постарались на славу. С одной стороны, он был общительным человеком, личностью, а с другой – великолепным исполнителем. В людях подобное сочетание встречалось редко. «Сергей, Марьям, жду вас там», – покидая мостик, связался с остальным экипажем Арсений. Механик и наемница появились минут через 5. «Что думаете?» – доставая из холодильника банку энергетика, поинтересовался Лавр. «Думаю, мы круто вляпались, Арс. Ноги мы унесли очень вовремя», – на правах старая знакомая Арсения произнесла Марьям. «Согласен с ней», – произнес Сергей. «У нас военный груз. Я спросил Вина, когда мы разгружали контейнеры, но он только пожал плечами. Похоже, только капитан знал, что внутри». Марьям и Арсений переглянулись. «Как знаешь», – взглядом сказала девушка. «Там комплектующие к Зевсу», – решил скрыть карты Лавр. «Мы в дерьме», – тут же высказал свое мнение Двигун, – «и идем по центральному торговому маршруту». «Будь там, где противник тебя не ищет», – выдала военную аксиому Марьям. «К тому же у нас есть плащ», – раздался из динамика голос Вика. «Сейчас мы идем по самому краю маршрута в режиме маскировки. Нас могут обнаружить только в упор». «Если мы везем комплектующие к Зевсам, они пойдут на все, чтобы заполучить их», — продолжил свою мысль Сергей. «И мы не знаем возможности врага, а вот они наверняка наши знают». «Гагарин не корыто, мы двигаемся быстро», — заметил Арсений. «Я не зря вложил в него почти 3 миллиона. Думаю, мы без проблем сможем справиться с довольно сильным противником. Я бы даже рискнул принять бой с корветом». «Щиты у нас слабоваты для такого боя», – остудил его Сергей. «Ладно, пошел я обратно к своим двигателям и силовым установкам». Он поднялся из-за стола и, прихватив бутерброд, направился к выходу. «Деньги-то хоть хорошие?» – остановившись в дверях, спросил он. Арсений кивнул. «Если доберемся живыми, получишь свою долю». «Тогда вперед!» – уже более оптимистично произнес механик. «Корабль по курсу», – доложил Вик. «Класс купец, средний торговец. Разойдемся с ним в 500 000 километров. Они нас не видят». «Иди как идешь, курс не менять», – приказал Лавр. «Слушаюсь, капитан». 2 дня прошли в относительном покое. Данный торговый маршрут был популярен, уже раз 10 навстречу попадались суда, из которых только один был пассажирским лайнером средней дальности. «Нам на перерез идет корабль в сопровождении пары перехватчиков, они нас засекли», – доложил Вик. «Выведи на экран», – распорядился Лавров. Через секунду появилось изображение. Это был старый европейский бриг класса «Свободный охотник». Не самая удачная корыта, созданная в европейском треугольнике, но обладающая одним огромным достоинством – мощными двигателями и 2 орудиями главного калибра. Правда, защита его оставляла желать лучшего. «Капитан, без сомнения, они идут за нами. Только что поступило сообщение». Арсений запустил передачу. «Транспортное судно «Гагарин». Немедленно лечь в дрейф и приготовиться к стыковке. Боевая тревога. Вик, бери на себя управление кораблем. Марьям, за скифа, поддержишь меня огнем. Сергей, дай полную мощность, мы должны оторваться. Все эти приказы Арсений отдавал уже на бегу. Через 6 минут противник выйдет на дистанцию удара, а ему надо успеть добраться до посадочной палубы, где его ждет МиГ. Только бы Марио не подвел, подумал Лавр, перехватчик был единственной вещью, которую не успели испытать. Он добежал меньше, чем за минуту, влез в боевой скафандр, 6 штук которых специально закупил в Амстердаме, и, забравшись в кабину, открыл двери ангара. «Все системы работают нормально», сообщил бортовой компьютер, закончив ускоренную проверку. «Ворота ангара открыты», — доложил Вик. «Время до контакта — 4 минуты». Арсений стартовал на максимуме возможного. Маленький вес гарантировал приличные скорости, недоступные тяжелым кораблям. В отличие от транспортов и самого Гагарина, дербник мог выдержать больше 105 км в секунду. «Истребители противника в зоне поражения», — сообщила Марьям. «Всем системам огонь!» — скомандовал Арсений. Сейчас он очень жалел, что за штурвалом Гагарина не Анна. МиГ лег на боевой курс и понесся навстречу противнику. Это были тяжелые перехватчики «Хорнет», одна из самых удачных разработок «Звездунов» в этом классе. Небольшая огневая мощь и средняя скорость была компенсирована мощными щитами и тяжелой кинетической пушкой, которая скроет Гагарина с 2 выстрелов. Арсений видел, как лазерные лучи скорострельных плугов расщепились о вражеские щиты. Но свое дело они сделали. Уровень защиты был понижен, и, заложив вираж, Арсений выстрелил из обоих кинетических пушек разом. Перехватчик, которому 2 длинные очереди угодили в бок, рванулся в сторону и попал под огонь кладенца. И если легкие плуги не могли взломать щиты, то лазерная пушка 4-го поколения не оставила «Хорнету» ни одного шанса. Перед Арсением взбух оранжевый шар, который исчез через секунду, оставив на месте гибели врага разлетающиеся в разные стороны обломки. Второй перехватчик, дав пару неприцельных залпов по Гагарину, развернулся и бросился на утек под прикрытие брига. С Гагариным вслед открыли ураганный огонь, но тот довольно быстро выскочил из зоны обстрела, получив пару незначительных попаданий, которые приняли на себя щиты. Арсений вернулся к кораблю и пошел рядом на расстоянии 100 метров, играя роль эскорта. «Они уходят», — сообщил Вик. «Хорошо», — отозвался Арсений. «Они не рассчитывали на подобное сопротивление. Вик, меняй курс. Переходим на торговый маршрут 10/54. «Слушаюсь, капитан», — мгновенно отозвался андроид. «Сергей, доложи о повреждениях». «Потерян кормовой щит. На восстановление потребуется 40 минут. Небольшая пробоина в левом парусе. Силовая и сам двигатель не пострадал. Сейчас займусь устранением. Пока что все». «Поздравляю, экипаж. Мы выдержали первый бой и провели его достойно. Вик, сбавь скорость. Захожу на посадку». «Да, капитан». Сесть оказалось намного сложнее, чем взлететь. С первого раза вписаться не вышло, пришлось делать еще один заход, сбросив скорость Гагарина до 20 км. С третьей попытки, едва не погибнув, Арсений все-таки вошел в не слишком широкие ворота стартового ангара. Развернув истребитель на поворотной стартовой платформе, он на всякий случай подготовил его к немедленному старту. Он был доволен первым боем Гагарина. Теперь осталось выигрывать во всех оставшихся. «Кто это был?» – спросила Марьям, когда вечером весь экипаж собрался в кают-компании. Арсений только пожал плечами. «Кто бы ни был, они прекрасно оснащены. Хорнет стоит в 2 раза дороже МиГа. Это летающая крепость. Не будь у нас кладенца и 3 плугов, они бы не оставили нам ни одного шанса. Скиф просто не потянул бы мощные щиты перехватчика. Теперь они будут осторожны. Я думаю, это была разведка боем. За комплектующими к системам наведения так не охотятся», — заметил Сергей. «Что же в этих контейнерах?» «Я так понимаю, ты предлагаешь скрыть один?» — спросил Лавр довольно прохладным голосом. Механик кивнул. «Нет, — отрезал Арсений. «Мы взялись за работу. Раньше надо было задавать вопросы. К тому же, вскрыв контейнер, мы подпишем себе смертный приговор. Сейчас за нами охотятся непонятно кто. Скорее всего, пираты. Может, каперы. Но вскрыв ящик, мы сунем свой нос в дела военных красного пояса. И тогда нам точно головы открутят, чтобы языками не трепали». «Тебе все равно, за что ты умрешь?» — продолжил гнуть свою линию двигун. «Нет», — покачал головой Лавров, — «но я не собираюсь умирать. А сунув нос в груз, нас точно убьют. Одно понятно, к Зевсам это не имеет никакого отношения. Так что, Серега, даже близко не подходи к трюму. У нас и без этого проблем хватает. Ты все понял?» «Слушаюсь, товарищ капитан», — выразив тем самым свое недовольство, буркнул механик. «Это касается всех», — оглядев присутствующих, добавил Лавров. Марьям и Вик синхронно кивнули. «Капитан, час назад по сети прошла информация об уничтожении Нини и ее сопровождения», — сообщил андроид. «Никто не выжил». «Чем дальше, тем страшнее», — буркнул Сергей. «Простой рейс за сотню тысяч», — усмехнулся Арсений. «Надо будет вернуться на Амстердам и вспороть Арону брюхо», — хладнокровно и без всякой шутки произнесла девушка. «Я не думаю, что он нарочно», — возразил на это Арсений. «Смит не обманывал, когда говорил о грузе. Сам не знал, что отдает, иначе бы никогда не стал встречаться с нами в черной дыре. Да и нервничал бы он гораздо сильнее. К тому же я сильно сомневаюсь, что он так ненавидел брата, что подставил его под пушки». «Логично», — согласилась девушка. «За последние недели русский у нее улучшился, но появилась другая проблема. Теперь, когда ей не хватало слов, она говорила на жуткой смеси двух основных языков системы. Предложение могло запросто начинаться по-русски и заканчиваться на нем, но в середине...» «Что будем делать?» — спросил Вик. «Они знают, куда мы идем. Мы посередине торговых маршрутов. Рано или поздно нас обнаружат. Пока что нас сильно выручает плащ, но долго играть в прятки не выйдет». «Ты прав. Надо уходить с торговых путей», — согласился Лавр. «Они не ждали нас здесь и готовили засаду где-то в другом месте. Но теперь все изменилось». Арсений задумался. В настоящий момент Гагарин спрятался за маленькой необитаемой луной. Ученые предполагали, что раньше здесь была планета. Об этом свидетельствовало большое метеоритное поле в соседнем секторе. По их мнению, в нее ударила бродячая комета. Лучшего места, чтобы спрятаться, придумать было сложно. Весь сектор был настолько богат обломками, что радары с ума сходили. А если брать во внимание маскировочный модуль, то найти их здесь было нереально. Но рано или поздно придется отсюда уйти. Лавр снял браслет коммуникатора и, положив на стол, развернул подробную карту системы. Самым поганым было то, что они находились внутри звездного квадрата. Найти здесь помощь было совершенно нереально. Как плохо не понимать, что происходит. Если бы знать, кто враг, а кто друг. Арсений изучал карту системы сектор за сектором. Остальные, столпившись у него за спиной, молча наблюдали. Самое плохое, что он не видел выхода. До границ красного пояса на полной скорости по кратчайшему маршруту идти не меньше 9 дней. Так долго играть в прятки не выйдет. Значит... Лавров посмотрел путь, по которому Гагарин пришел сюда. Амстердам находился на краю системы. Его можно было бы назвать затворками, но благодаря своей вольнице планета стала центром торговли. Если вернуться обратно, то можно прокрасться у всех за спиной до ближайшей планеты, будет минимум 7 миллионов километров. Но это огромный крюк, на который уйдет... Арсений быстро подсчитал расстояние и скорость. 2 месяца при самом лучшем раскладе. И это только на то, чтобы добраться до границы Красного пояса. А груз должен оказаться у Большой Москвы не позже, чем через 2,5 недели. Лавр устало потер переносицу. Получилась патовая ситуация. Он не мог идти в обход и не мог идти напрямик. «Корабль в зоне радара! Корабль в зоне радара!» — раздался голос бортового компьютера из динамика, висящего под потолком. Первым с места сорвался Вик. Никто еще не успел обернуться, а он был уже в дверях. Преимущество кибернетического организма. Арсений вскочил и поспешил следом. Когда он вбежал на мостик, андроид уже изучал объект. «Они нас не видят», — сообщил он. И в отличие от Рима, голос которого при любой ситуации звучал нейтрально, в голосе Вика проскользнуло плохо скрываемое облегчение. Арсений бросил взгляд на экран навигатора. 6 маркеров, 1 большой и 5 мелких. Все было ясно. Корабль-база и истребительный эскорт. Не было никаких сомнений, что они здесь делают. Кому еще понадобится соваться в этот богом забытый сектор, потерявшийся между 2 торговых маршрутов? «Транспортник класса «Каботаж», — сообщил Вик. «И звено «Малкоров», 2 тяжелых перехватчика «Хорнет» и 3 легких истребителя «Рено». Арсений усмехнулся. Транспортники данного класса стояли третьими по размерам. Суда типа «Исполин» были гигантскими, больше 2 километров в длину, и могли брать на борт огромное количество груза. Следом за ними, уступая лишь немногим в размерах, шли баржи, а на третьем месте удачно разместился 400-метровый каботаж, созданный для переброски грузов на среднее расстояние. Команда подобного грузовика была не меньше 40 человек, но то, что перед ним нечестный торговец и пиратское судно, было ясно с первого взгляда. А значит, это подвижная база всей банды от 70 до 150 человек и 5 космолетов, явно не вся огневая мощь. Его предположение подкрепил Вик. Данный корабль был захвачен 3 года назад возле Майами и теперь является пиратским судном, сообщил андроид. «Другого я не ожидал», — отозвался Арсений, наблюдая за рыскающими в пылевом облаке перехватчиками и истребителями. «И если легкие Рено были куском дерьма, одни из самых старых и дешевых истребителей, снятых с вооружения больше 100 лет назад, то Хорнеты — сила!» «Они уходят», — через час сообщил Вик. «Наша маскировка оказалась им не по зубам». Арсений согласно кивнул. Круче плаща была только его модификация, выпущенная всего 1.5 года назад. «Ушли», — откидываясь в кресле, доложил Вик. Но данная новость не принесла облегчения. Весь экипаж Гагарина, собравшийся на мостике, понимал, что сейчас просто повезло. Им на руку сыграло место, где они прятались, которое сильно ограничило обзор, и маскировочная система. Но если кто-то из них подошел бы на расстояние прямой видимости, то все бы уже было кончено. Такой транспорт мог легко выйти один на один с корветом или даже с фрегатом. Крейсер или линкор ему, конечно, были не по зубам, но с малыми кораблями он смог бы потягаться, а Гагарин всего лишь исследователь с парой пушек. Может, и удалось бы разобраться с малкорами, но противопоставить каботажу было нечего. «Что будем делать, капитан?» – растерянно спросил Сергей. «Думать», – ответил Арсений. «А пока надо отдохнуть. Сейчас самое время. Потом, возможно, будет некогда». И, поднявшись, покинул мостик. Следом за ним ушли и остальные. На вахте остался только Вик, который, когда все уходили, занимал кресло Новикова. Видимо, что-то уцелело в его кремниевых мозгах. Какой-то байт информации, который связывал его со старым Гагариным. Арсений проснулся глубокой ночью по времени корабля. Он так и не понял, что его разбудило. Просто появилось ощущение, что нужно вставать. Умывшись и приведя себя в порядок, Лавр пошел на мостик. Вик за секунду до его появления покинул капитанское кресло. «Не спится?» – участливо спросил он. Арсений покачал головой и, заняв свое место, развернул большую карту системы. «А что если...» Он внимательно посмотрел на окрашенное желтым огромное астероидное поле, которое вело в соседний сектор. Потом был небольшой чистый участок в 6 миллионов километров, а дальше шел пустой космос, ведущий к самому краю красного пояса. «Вик, ты сможешь пройти астероидное поле?» О том, что он пройдет его сам, и речи не шло. Человеческой реакции просто не хватит на то, чтобы миновать тысячи огромных камней, висящих в пространстве. Но это был шанс. Во-первых, этот путь не вел к цели, но крюк был допустимым. А во-вторых, плюсом такого прохода было то, что никто бы в здравом уме не подумал бы, что такое возможно. И значит, в той стороне искать не будут. Вик посмотрел на Арсения, как на умственно отсталого. «Капитан, это невозможно», — произнес он. «Нет невозможного. Есть цена вопроса», — отрезал Лавр. «Ты готов рискнуть?» Вик несколько минут молчал, изучая показатели радара. «Да», — наконец неуверенно произнес он. «Но это самоубийство. Нам надо будет пройти 2 миллиона километров, хоть это поле и не самой большой плотности. Но я бы не рискнул туда соваться. Хотя новый Гагарин довольно маневренный, а главное небольшой. Шанс, что мы пройдем, примерно 10 из 100. При этом 10 – одна большая условность. Но вы правы, капитан. Если нам это удастся, мы оставим преследователей позади. Возможно, они даже не догадаются, куда мы делись. По моим расчетам, тогда мы опоздаем к месту встречи не больше, чем на 36 часов. «Надо рисковать», — решился Лавр. «Буди остальных. Сбор через 15 минут в кают-компании». Вик кивнул и нажал кнопку громкой связи. «Ты псих», — сформулировал общую мысль Сергей, выслушав план капитана. Барьям согласно кивнула. «Других вариантов нет», — заметил Арсений. «Мы можем развернуться и добраться до Берлина. Он всего в 40 миллионах от нас», — предложил механик. «Сядем в космопорту и будем ждать. Свяжемся с получателем». «Эти 40 миллионов еще надо пройти», — заметил Вик, невольно выступив на стороне Лавра. «И нас там будут ждать в первую очередь. Если мы встретим такого противника, как тот, что искал нас здесь пару часов назад, нам и полшанса не останется. Неизвестно, что им нужно – захватить или уничтожить, но в любом случае мы покойники. А так и есть шанс, хоть и мизерный, но есть. Края поля они наверняка возьмут под наблюдение. Я рассчитал примерный курс. Центр не такой же плотный. Попробовать можно. Небольшие астероиды будем расстреливать из пушек. Кладенец сможет развалить астероид диаметром в 20 метров. А тут таких большинство. Это поле не красной степени опасности. Крупных объектов не так уж и много. Решать. Я готов попробовать». «Я уже сказал свое слово», — произнес Арсений. «Это единственный шанс. Они знают, что мы где-то здесь, и рано или поздно нас найдут. Это просто вопрос времени». «Я против», — после долгого молчания произнес Сергей. «Но если остальные решат идти, я подчинюсь». «Решение за тобой», — посмотрев на Марьям, произнес Лавр. «Идем», — после тяжелой паузы произнесла наемница. «Может, это и неверное решение, но тут есть хоть какой-то мизерный шанс». Сергей скривился, но промолчал. «Тогда слушай мой приказ. Вик, занимай место пилота. Марьям, за скифа. Я возьму на себя обязанности навигатора и стрелка из кладенца. Переведу его на ручное управление. Серега, на тебе техническая сторона. Будь готов латать корпус. Советую всем сразу облачиться в скафандры. Мостик задраить. Если что случится, выжившие пробираются к шлюпкам и валят отсюда. Все по местам!» Решение было принято. Теперь жизни экипажа Гагарина зависели от грамотных действий команды и от навыков пилотирования Вика. Арсений бы даже со стимуляторами не рискнул лезть туда. Просто бы не хватило времени. Действие реакцина заканчивается через 70 минут. А за это время в таком поле не пройти 200 километров. А вот у неутомимого Вика был шанс. «Готов?» – спросил лавр андроида, который уже занял место пилота. «Готов?» – уверенно и твердо произнес тот. «Вот что значит эмоциональная матрица», – подумал Арсений. «Не зря я за нее отдал 20 тысяч». Столько уверенности было в голосе Вика, что он на секунду усомнился в том, что тот необычный человек. «Вниманию экипажа!» – включив громкую связь, произнес лавр. «Просьба занять свои посты. Связь будет работать постоянно. Да поможет нам Бог! Давай, Вик, вперед!» «Поехали!» – задорно выкрикнул андроид, подражая Лаврову. «Дистанция до поля 2,5 километра. Ближайшее окно шириной в 300 метров правее нашего курса на полградуса». «Есть полградуса вправо», – отчеканил андроид. Арсений с ужасом смотрел на приближающиеся глыбы. Вот уже второй раз за 2 месяца он вел корабль в астероидное поле. Правда, этому было далеко до того, где нашел свой конец Минск, но было не менее страшно. Сейчас он был не один, и корабль – не маленькая шлюпка, хотя управление получше, чем на том корыте. «Входим», – прокомментировал Вик происходящее и повел Гагарина между 2 астероидов. Он прекрасно знал пропорции корабля. Кремниевый мозг рассчитывал возможные варианты гораздо быстрее, чем человеческий. Он не знал сомнения. Арсений даже на мгновение позавидовал выдержке биоробота. «Прямо по курсу астероид размером с аэрокар. Убери его, и мы пройдем». Арсений быстро навел лазерную пушку на указанный объект и 2 раза нажал на гашетку. Лучи угодили точно в центр каменной глыбы, которая мгновенно разлетелась на мелкие осколки. Автоматическая турель, размещенная на носу, мгновенно выдала серию выстрелов, разрушая наиболее крупные. Не зря Сергей 2 часа потратил на перенастройку. Справа в 50 метрах небольшой булыжник в форме человеческой головы. «Марьям, он твой!» – скомандовал Арсений, и тут же из-под брюха корабля 2 раза ляскнула кинетическая пушка, разогнавшиеся разрывные снаряды, начиненные плазмой, испарили камень. «Молодец!» – похвалил девушку Лавров. «Спасибо, капитан!» – на полном серьезе произнесла наемница. Причем произнесла это на русском и почти без акцента. Видимо, от стресса забыла, как коверкать слова. Так и пошло. Вик показывал чудеса пилотажа. Конечно, ему было далеко до настоящих асов космоса, но он уверенно вел корабль вперед, ныряя, просачиваясь между гигантских глыб. Изредка он командовал, и Арсений с Марьям разносили мешающий ему астероид. Но лавр видел, что даже андроиду подобный пилотаж дается с трудом. Тот был напряжен, никаких посторонних движений, взгляд устремлен на обзорный монитор. Он даже моргать прекратил. Несколько раз Гагарин задевал довольно крупные камни, но, к счастью, удары приходились по корпусу вскользь. Один раз их спасло только чудо. Крупный астероид размером 20 метров разлетелся на осколки, и 5-метровая глыба едва не снесла левый реакторный отсек. Вик среагировал мгновенно. Крутанув штурвал, он уклонился, пропустив его между корпусом и парусом. Арсений при этом поцеловался со стеной, и если бы не шлем скафандра, точно бы раскроил себе череп. Сергею повезло меньше, поскольку из динамика полилась отборная брань. «Все, стоп!» – приказал Арсений, когда корабль вырвался на открытое пространство шириной 10 километров. Вик застопорил машины и облегченно вздохнул. Во всяком случае, Лаврову так показалось. «Сергей, доложи о повреждениях». «Повреждений корпуса нет», – раздался из динамика голос механика. «В одном месте острый осколок порвал первый слой обшивки, но герметизация не нарушена. И если у нас есть 20 минут, могу выйти в космос и залатать. Все равно я только делаю, что сижу на жопе ровно». «Займись», – скомандовал Арсений. Он устало опустился на свое место. За 6,5 часов полета он вымотался, словно целый день мешки на ферме таскал. «Сколько прошли?» – поинтересовалась Марьям, появившись на мостике. Вид у нее был усталый. Видимо, сказывалось напряжение. «Чуть больше 700 тысяч», – отозвался Вик. «На одном отрезке плотность поля была минимальной, и я почти полсотни прошел на довольно приличной скорости. А вообще хорошо идем. Я думал, будет хуже». «Все впереди», – отозвался Арсений. «Пойдем перекусим», – предложил он наемниц. «Да и кофе не помешает». «Не откажусь», – отозвалась девушка и покинула мостик. «Вик, подежуришь?» «Конечно, капитан. Передохните. Вам, людям, гораздо тяжелее, чем нам». Арсений улыбнулся и вышел. Было забавно слышать, как андроид философствует о преимуществах биороботов. «Как тебе, Вик, в роли пилота?» – спросила Марьям, когда они расположились за столом, на котором стояла тарелка с горкой бутербродов и две чашки, полные горячего кофе. «Неплох», – вполне честно ответил Арсений. «Я думаю, мало кто из людей смог бы справиться в данной ситуации. Но он все-таки машина и рассчитывает каждое движение с точки зрения уравнения. Ему не хватает интуиции и импровизации. Я бы предпочел в этой роли человека. Здесь Вик просто великолепен, но в серьезном бою я бы не дал ему рулить. Он не способен на импровизацию. Раб логики». Минут через 20 в кают-компании появился Сергей. «Поздравляю! На корпусе Гагарина появились первые заплаты», — садясь за стол, произнес он. Взяв с тарелки бутерброд, механик в один присест откусил сразу половину. «Я обследовал почти весь корпус. Нашел еще две пробоины рядышком. Ничего опасного. Но если так и дальше пойдет, то через пару дней Гагарин будет похож на ветерана боев без правил». Марьям быстро заварила еще одну кружку кофе и поставила перед ним. Двигун благодарно кивнул. «Вообще, пока что все идет хорошо. Мы прошли чуть меньше миллиона и до сих пор живы. Честно, я думал, мы и сотни тысяч не сделаем». «Все равно это только 1/8 пути», – заметил Арсений. «У тебя еще будет повод позлорадствовать и сказать: а я говорил». «Лучше, если не будет», – усмехнулся механик. «Лучше», – согласился Лавров. Когда тарелка с бутербродами опустила, Лавр решительно поднялся из-за стола. «По местам», – скомандовал он. «Через 5 часов сделаем остановку на сон». Сергей и Марьям поднялись и пошли к лестницам, ведущим на нижние палубы. Арсений какое-то время смотрел им вслед, после чего задраил переборку, отрезая мостик и свою каюту от остального корабля. «Готов?» – занимая кресло навигатора, поинтересовался он. «Всегда готов», – выдал Вик. «Вниманию экипажа!» – выходя на громкую, произнес андроид. «Наш транспорт идет дальше! Поехали!» «Это уже прямо стало традицией», – усмехнулся Арсений. Новоиспеченный пилот ничего не ответил, только выдал первую космическую, затем плавно перешел на вторую. Ситуация и плотность астероидного поля это позволяло. «Великолепный корабль», – подумал Арсений, разнося из кладенца очередную цель, указанную андроидом. «На любом другом я бы не решился на подобный полет. Да будь у меня выбор, я бы вообще сюда не полез». На то, чтобы преодолеть астероидное поле, потребовалось 4 дня и 7 часов. Гагарин замер в 200 метрах от края астероидного поля, укрывшись за гигантской горой, висящей в пустоте космоса. «Мы сделали это, Вик! Мы прошли!» «Да, капитан», — отозвался андроид, — «мы прошли». «И это только твоя заслуга», — похвалил его Арсений. «Общая», — покачал головой тот. Без тебя, Марьям и Сергея корабль бы давно превратился в груду обломков. Ладно, хватит комплиментов. У нас есть проблема, и ее нужно решать. Иначе все было зря. «Всем членам экипажа срочно пройти на мостик», – произнес Арсений в гарнитуру. «Даже не верится», – произнесла девушка, переступив порог. «Вик, ты просто супер!» Она быстро подошла к андроиду, который уже занял свое рабочее место, и, обняв за шею, поцеловала его. «Классно летаешь», – хлопнув Вика по плечу, похвалил механик. «А теперь, когда восторги схлынули», – произнес Арсений, – «давайте взглянем на новую проблему». «Ну что еще?» – недовольно спросил Сергей. «Вот». Арсений развернул панорамную карту сектора и ткнул в маркер, висящий в 700 тысячах километров от края поля. «Наши преследователи не такие уж и глупые. Хотя, если бы они были уверены, нас бы ждал здесь не один корабль, а вся свора». «Часовой?» «Да, Марьям. Они оставили здесь наблюдателя», – подтвердил предположение наемницы Арсений. «У него работает маскировочный модуль «Тень», но поскольку у того есть большой минус, мы смогли его взломать. Когда работает «Тень», невозможно поддерживать связь, поэтому на время контакта они вышли из режима маскировки. Это корабль класса «Исследователь», снятый из производства больше сотни лет назад. Пока они болтали, Вик успел их просканировать. Две кинетические пушки класса «Копье-М» третьего поколения. Наши щиты выдержат из них пару залпов в упор, но этого и не понадобится, поскольку максимальная дистанция для прицельной стрельбы из пушек данного типа равна 20 километрам. Мы же сможем их атаковать с недоступной для них дистанции. «Скиф» работает с 40, а «Кладенец» может и с 70. «Ты уверен, что это пираты, а не сошедшие с маршрута торговец?» – поинтересовался Сергей. «Уверен», – твердо заявил Лавр. «Отсюда до торгового маршрута, который идет параллельно полю, больше 3 миллионов километров. Эти ребятки висят ровно посередине, постоянно сканируя пространство. Может, пушки у них и говно, но радар мощный. Они ищут нас». «Какой план?» – спросила Марьям. «Уничтожить их», – уверенно произнес Арсений. «Они стоят у нас на пути». «Мы можем обойти их», – заметил Вик. «Ты дашь гарантию, что нас не засекут?» – поинтересовался механик. Андроид покачал головой. «Объект начал движение», – известил присутствующих бортовой компьютер. Арсений повернулся к карте. Маркер медленно пошел прямо на них. «Они что, засекли нас?» – спросил он Вика. Тот отрицательно покачал головой. «Не понимая их маневра, но они нас не видят. Даже если бы им удалось пробиться через плащ, они бы видели на своем радаре только астероид». «На какой дистанции они нас обнаружат?» «Только в упор при зрительном контакте. Думаю, где-то сотни». Корабль пиратов медленно двигался к краю поля. За 2 часа он приблизился на расстояние 200, после чего, замерев, снова начал сканировать пространство. Арсений прекрасно видел рубку, оборудование на Гагарине было на 3 порядка лучше, чем у противника. «Пока не здесь, мы не сможем уйти», – заметила девушка, расположившаяся в кресле пилота. Арсений кивнул. «Капитан, у меня есть идея», – входя на мостик, произнес Сергей. «Выкладывай», – разрешил Лавров. «Поскольку у меня их нет, я готов выслушать все, даже самые безумные». «На Гагарине установлен модуль «Фантом», – подмигнув ему, напомнил механик. Арсений несколько секунд сидел, обдумывая услышанное, после чего облегченно хлопнул себя по лбу. «Черт, как же я про него забыл!» – радостно воскликнул он. «Ведь все так просто!» «Что такое «Фантом»?» – поинтересовалась наемница. «Одна из последних новинок», – пояснил Сергей. «Не то чтобы дорого, но в производство поступили недавно. Так что вполне может сработать. Короче, с корабля запускается маленький модуль размером с аэрокар. Отлетев на определенное расстояние, он начинает транслировать на радар вражеского корабля проекцию военного фрегата. Все параметры – точная копия настоящего корабля. Распознать фантом можно только при зрительном контакте, а засечь его старт из-за небольших размеров вообще нереально. «Готовь его к запуску», – приказал Арсений. «Слушаюсь, капитан», – отчеканил механик и выбежал из рубки. «Всегда хотел посмотреть, как это работает», – не оборачиваясь, крикнул он. «Выведем его на 300 тысяч с противоположной стороны», – рассуждал слух Арсений. «Из-за небольших размеров и мощного двигателя на это уйдет не так уж и много времени, максимум часа два. Потом активируем, и пока наши друзья будут глазеть на идущий на них фрегат, подкрадемся в упор и разнесем это корыто, они даже не успеют понять, что их убило». «Вик, как только Сергей запустит призрака, выведи его в эту точку. Потрать чуть времени и обойди пиратский транспорт по дуге. У фантома запас хода 500 тысяч, хватит с лихвой». «Есть, капитан», – привычно отозвался андроид. «На то, чтобы приблизиться на расстояние дистанции, уйдет 40 минут. Я просчитал действия противника. Думаю, они попытаются нырнуть в астероидное поле, дабы спрятаться от фантома». Это было бы идеальным вариантом. «Я готов!» – раздался из-под потолка голос Сергея. «Вик?» «Готов, капитан!» «Запускай!» – скомандовал Арсений. Он видел, как от корабля отделился маленький диск диаметром в 4 метра и быстро взял курс в обход пиратского корабля. Теперь осталось только ждать, учитывая крюк почти в сотню тысяч, на выход к заданной позиции ушло почти 3,5 часа. «Мы потеряли больше 7 часов на всем этом», – заметила Марьям. «Красные могут потерпеть», – отрезал Арсений. «Нам надо дойти до них целыми и невредимыми. К тому же Вик прошел астероидное поле быстрее, чем рассчитывали». Девушка кивнула и замолчала. «Фантом в заданной точке, капитан. Противник даже не засек его». «Надо будет еще одну такую игрушку купить. Всего 40 тысяч», – подумал Арсений. «Активируй». Вик нажал кнопку на маленьком пульте дистанционного управления, и мгновенно на экране радара появился новый маркер. Арсений смотрел и не верил своим глазам. Фантом работал. Его показатели в точности соответствовали фрегату, спущенному с квадратовских верфей 6 лет назад. Пираты такое представление тоже пропустить не смогли и действовали точно по сценарию андроида. Активировав тень, они рванулись к полю. Скорость у них была ниже, чем у Гагарина, но все равно приличной. Через час они скрылись в 150 километрах правее, выбрав большой астероид, напоминавший по форме дыню. «Вик, заходим им в тыл», – приказал Лавр. «Марьям, бегом к скифу. Как дам команду, откроешь огонь по рубке. Зарядов не жалей». Девушка вскочила и, ни слова не говоря, выбежала из рубки. Андроид же, снова заняв место пилота, начал медленное движение, нырнув в пылевое облако. Несколько раз по корпусу били мелкие метеориты, но пробить обшивку им было не по силам. Через час андроид вывел Гагарина в тыл противника, спрятавшись за астероидом, который находился всего в 30 километрах от вражеского корабля. «Всем приготовиться!» – скомандовал Лавров. «Огонь по моей команде!» Вик медленно вывел корабль на ударную. Арсений спокойно, хладнокровно, не торопясь навел кладенца, поймав в прицел центр корпуса. Он нажал гашетку, одновременно скомандовал Марьям: «Огонь!» Лазерный луч и снаряд из скифа ушли к цели почти одновременно. Спустя секунду произошел второй залп. Марьям, как сумасшедшая, лупила короткими очередями в 5 выстрелов. Щит пирата пропал после первого попадания лазера. Второй выстрел пришелся точно по палубе, проделав в ней огромную дыру, а следом в корпус ударили кинетические плазменные снаряды, прошив корабль насквозь. Пиратский рейдер раскололся на 2 части и спустя пару секунд взбух огромным огненным шаром. Все было кончено. Там, где еще 20 секунд назад был вражеский корабль, остались только обломки и мусор. «Малый вперед!» – приказал Арсений. Гагарин, повинуясь Вику, медленно тронулся к месту гибели корабля. «Прыткий гад!» – усмехнулся Арсений, глядя, как от чудом уцелевшей рубки отделилась одинокая шлюпка. «Раздолбать ее!» – раздался из динамика голос Марьям. «Нет!» – отрезал Лавр. «Сергей, захватывай ее силовым лучом. Если там выживший, а не просто автоматика сработала, попробуем выяснить, кто, зачем и почему. Марьям, давай в трюм и прихвати свои ножи». «Слушаюсь, капитан». В голосе девушки проскользнули радостные нотки. Арсений на это только усмехнулся. В индианке умудрялись уживаться два совершенно разных человека. Наемница, которая была абсолютно серьезной, радовалась бою и могла разделаться с мужиком вдвое тяжелее себя меньше, чем за 5 секунд. И молодая девушка, которая могла часами крутиться у зеркала, красила до бесконечности ногти и экспериментировала с прическами. Вик немного прибавил газу, сокращая дистанцию, а механик, распахнув шлюз трюма, захватил противника. Через 20 минут шлюпка была втянута внутрь, шлюз задраен, давление выровнено. «Без меня не вскрывать», – приказал Арсений. «Вик, пока мы там возимся, выбирайся из поля и на всех парах рви его отсюда». Арсений поставил на карте маркер. «Мы должны убраться как можно дальше, прежде чем наши друзья хватятся своего часового». «Да, капитан», – отчеканил андроид и повел корабль между обломков. Арсений забежал в каюту и, прихватив автомат, спустился в трюм. Шлюпка стояла прямо у шлюзовых ворот. Сергей сидел на одном из контейнеров и внимательно наблюдал за девушкой. Та уже прилепила на скафандр модификатор силовой брони и, сжимая в руках лазерный резак, ожидала команды вскрыть консервную банку. «Эй, в шлюпке! Не заставляйте нас взламывать дверь!» Стукнув несколько раз по корпусу, крикнул Арсений. «Не стреляйте! Сдаемся!» Раздался приглушенный дверью голос. «Открывай шлюз!» – приказал Арсений. «Оружие на пол! Выходите и сразу руки за голову! Дернитесь! Прострелим ноги! Говорить сможешь, а вот ходить точно нет!» Дверь прошипела гидравлическим запором, после чего ушла в переборку. Оттуда показалась рука, которая швырнула к ногам Лавра пистолет. Сначала Арсений даже не понял, что видит. Это был лазерный револьвер, но самый настоящий раритет. Ему стукнуло уже больше 200 лет, одна из самых первых моделей, причем не массовых. Такие Лавров видел только в музее и на картинке. Он поднял оружие и откинул барабан. Заряжен. Устаревшие патроны, которые давно перестали выпускать, были совершенно новыми. Значит, делали их на заказ. Арсений так увлекся изучением оружия, что даже не обратил внимания на двух человек, вышедших из шлюпки и стоящих у входа. Зато Марьям про них не забыла. Девушка быстро приблизилась своим грациозным скользящим шагом, не опуская пистолета, зашла им за спину и точными, выверенными ударами под колено уронила пиратов на металлический пол. Затем скрутила пиратам руки за спиной, надев энергетические наручники, после чего тщательно обыскала пленников. «Капитан, они чисты», – доложила она и с помощью подошедшего Сергея поставила пленников на ноги. Арсений сунул револьвер в карман. Трофей был безумно дорогим. Лавр не страдал тягой к коллекционированию раритетов, но именно этот пистолет он собирался сохранить, разместив его на стенке каюты как напоминание о первом бое, в котором Гагарин под его командованием разнес вдребезги пиратский корабль. Покончив с изучением оружия, Арсений взглянул на пленников. Те стояли под прицелом пистолета, который держал в руках Марьян. Первым был здоровенный бугай с бритой башкой и обожженной левой стороной лица. Причем рана была свежей. Видимо, он получил ее только что. Второй мелко дрожал. Правильнее сказать, трясся всем телом. Он был высоким, но довольно худым, скорее даже изможденным. «Как тебя зовут?» — обратился Лавр к здоровяку. «Карлос!» — с вызовом произнес тот. Он не боялся. Смотрел в глаза и, сцепив зубы, терпел боль. «А ты?» Арсений посмотрел на второго. «Я Франц!» Заикаясь от страха, произнес пленник. «Что за корабль мы уничтожили и кто им командовал?» «Это корсар», — ответил здоровяк. «Скоро здесь будут наши. Вам все равно не скрыться. Мы всего лишь маленький корабль большого пиратского флота, который подчиняется Троттеру. А кораблем командовал его подручный Белов. Больше ничего не скажу». «Ты сказал корсар?» Не поверил собственным ушам Арсений. Он ничего не забыл. Он не забыл, как Троттер убил его отца и мать, разрушил его дом, а самого хотел продать на руднике Зиона. Жаль только, что этого ублюдка не оказалось на корсаре, когда он разлетелся во все стороны. «Что вам надо от нас?» Здоровяк упрямо стиснул зубы. Второй, похоже, вообще не мог разговаривать. Он дрожал все сильнее. «Марьям!» Девушка поняла все правильно и хлестким движением дала здоровяку пощечину прямо по ожогу. Тот взвыл. «Повторяю вопрос», — ледяным голосом произнес Лавр. «Что вам надо от нас?» «Груз», — процедил сквозь зубы Карлос. «Захватить или уничтожить, неважно. Главное, чтобы он не попал красным». «Что такого важного в этом грузе?» «Не знаю». Увидев, как Марьям начала поднимать свой пистолет, здоровяк быстро замотал головой. «Никто не знает, только Троттер. Это он приказал начать на вас охоту. Вы ускользнули буквально за несколько минут до того, как ловушка возле Амстердама захлопнулась, и туда угодила только Нинья и ее сопровождение. А потом мы ошиблись, решив, что вы пойдете по маршруту контрабандистов. Кто ж знал, что вы в наглую попретесь по торговому пути?» «Ты говори, не останавливайся», — переварив сказанное, произнес Арсений. «Сколько кораблей участвует в охоте на нас?» «Больше 20, но здесь были только мы. Вас ищут рядом с полем и на торговых путях», — быстро ответил Карлос. «В охоте участвует не только Троттер и его флот. Еще несколько пиратских кланов». «Господи, что же мы везем, если нас ищет целый флот?» — подал голос Сергей и покосился на электронный замок контейнера, рядом с которым сидел. Вопрос был риторический, поэтому остался без ответа. «А это кто?» — спросил Арсений, указав на Длинного. «Раб, гаденыш в шлюпке спрятался». Марьям быстро осмотрела руки пленника. «Множество синяков и ссадин, его часто били. Похоже, он действительно не пират, но толку от него никакого». «И чем ты занимался на пиратском корабле?» — продолжил допрос Лавров. Он еще не решил, что делать с пиратом. По сути, его нужно было пинком отправить в открытый космос, как любили делать со своими пленниками пираты, если не могли их продать. «Помощник капитана», — ответил Карлос и как-то очень странно и знакомо скривил лицо. И тут Арсений вспомнил его. Это был один из бандитов, которые убили его мать. Это он выволок ее из дома. Тогда он точно так же дернул щекой. За много лет Лавр больше ни у кого не встречал такого жеста. «В шлюз его!» — приказал он. «Ты чего?» — дал слабину дрогнувшим голосом, выкрикнул пират. «Капитан, так нельзя. Он пленник. Он сдался, не оказал сопротивления», — подал голос растерявшийся Сергей. «Марьям!» Девушка решительно поставила здоровяка на ноги и подтолкнула к первым воротам. «Следи за вторым», — приказал механику Арсений и пошел следом. Она приоткрыла створки и мощным толчком в спину отправила пленника в шлюзовую камеру. Арсений подошел ближе. Он увидел ужас в глазах пирата. Теперь-то ему было по-настоящему страшно. «А пока тебя не высосало в космос через щель, я тебе кое-что напомню. Маленькая, безымянная луна. Вы с Троттером разорили ферму, убили моего отца, а ты, падаль, застрелил мою мать. Вы уничтожили все, что мне было дорого». «Откуда?» – нашел себе силы спросить пират. «Я сбежал с вашего корабля в спасательной шлюпке». «Пощади!» – рухнул на колени здоровяк, и из его глаз текли слезы. Но давно уже прошло время, когда подобное могло тронуть сердце Лавра. Он хлопнул по кнопке пульта, закрыв створки, после чего медленно нажал на сенсор открытия шлюза. «Пощади!» – раздался из-за двери душераздирающий, захлебывающийся крик. Через мгновение он смолк. «Без пощады!» – процедил сквозь зубы Арсений. Они вернулись к шлюпке. «Марьям, вкали трясущемуся успокоительное». Девушка кивнула и, достав из аптечки зеленый тюбик, сделала инъекцию. Действие препарата было почти мгновенным. Бывшего раба перестало трясти, его взгляд стал осмысленным. «Чем ты занимался на корабле?» – присев рядом с ним, спросил Арсений. «Доктор я!» – завопил Франц, словно осознав, что сейчас решается жить ему или умереть. «Пленником был! Я никого никогда не трогал! Я только лечу людей! Пощадите! Я на мостике случайно оказался! Когда тот фрегат появился, пилот слишком резко взял с места, и навигатор раскрыл себе голову об угол пульта. Я его как раз перевязывал, когда вы обстрел начали. Все почти сразу погибли, а я дополз до шлюпки и спрятался там. Потом валился этот...» Он бросил взгляд на шлюзовые ворота. «И он отстыковался. А дальше вы нас захватили. Я правду говорю!» «Откуда ты так хорошо знаешь русский?» «Я жил в маленькой Одессе. Полетел к родне на Берлин. Пожалел денег на билет в пассажирский лайнер. Знакомый контрабандист взял с собой на транспортник. После нас перехватили». «Как транспорт назывался?» «Звездный мост». «Я слышал про него. Пропал 1,5 года назад», – произнес Сергей. «Я правду говорю», – вложив в голос как можно больше убеждения, произнес Франц. Арсений несколько секунд пристально смотрел на пленника. Не похоже было, чтобы он врал и на головорезал не тянул. Те не умеют притворяться, а этот не на шутку испуган, да и синяки, половина из которых были застарелые. Пират, которого избивают свои же, долго не живет. В стае выживают только волки, овцам там делать нечего. «Марьям, запри его в пустой каюте, только прикуй к чему-нибудь», — наконец решил он. Девушка кивнула и, подтолкнув испуганного Франца в спину, потащила к лестнице. «Что думаешь?» — повернувшись к механику, спросил Арсений. «Похоже, не врет, слишком напуган», — выдал свое мнение Сергей, которое, в принципе, сходилось с мыслями Арсения. «Я тоже так думаю. Ладно, потом с ним побеседуем. А пока надо думать, как ускользнуть от целого флота, который послали на наши поиски. Пока опасаться нечего, но когда корсара хватится, они поймут, куда мы делись. У нас фора, у них в основном старые суда, переделанные под военные корабли. Такие лоханки быстро не летают. Это не квадратовские фрегаты и не красные корветы. Им нас не догнать». «Им нас не догнать здесь. А вот еще одну засаду на пути они нам запросто организуют. Ладно, я на мостик. Надо посмотреть карту. Хотя маршрут я уже просчитал. Пойдем через пустой космос и за дами выйдем к Большой Москве. По времени это 2 недели пути. Опоздаем 3 дня крайнего срока. Но у нас критическая ситуация. Думаю, флотские нас поймут. В конце концов, мы ведь их груз спасаем». И Арсений, развернувшись, направился к лестнице. «Ты все правильно сделал», — вдогонку произнес Сергей. «Я думал, что ты просто решил казнить этого ублюдка. Но оказалось, что все гораздо серьезней. В любом случае, он был достоин смерти». «Если бы была возможность убивать его каждый день, я бы занимался этим до конца жизни», — не оборачиваясь, ледяным голосом произнес Арсений. «Ты сам был захвачен такими же скотами. Я думал, ты меня поймешь». «Я просто растерялся», – пробормотал механик. «Не теряйся!» Арсений обернулся и бросил на того тяжелый взгляд, после чего добавил: «Волки правят, не овцы!» Вик вел корабль на полной скорости к указанной точке. Вернее, что значит «вел»? Выставил автопилот и сидел на своем месте навигатора, что-то высчитывая. Арсений опустился в кресло и, прикурив сигарету, стал изучать развернутую наполовину рубки карту. «Слышал, ты запустил пиратов в космос?» — пробился сквозь мрачные мысли Лаврова его голос. «Видел, как его вывернуло наизнанку прямо напротив обзорного иллюминатора мостика. Эффектное, но жутковатое зрелище». «Он заслужил», — не желая продолжать разговор, процедил Арсений. «Не спорю», — поднял руки в защитном жесте андроид. «К тому же сам все слышал. Кстати, я посмотрел курс. Мы сможем срезать вот здесь и выиграть день». Вик провел линию между двумя лунами, но... «Всегда есть но», — усмехнулся Арсений. «Выкладывай». «Ничего особенного. Луны необитаемы и по какой-то причине обладают огромной силой притяжения. Фактически, это готовая гравитационная ловушка. Будь у нас корабль чуть медленней, я бы даже не рискнул туда соваться». «Слышал про это место. На одной из них, что помощнее, целое кладбище погибших кораблей. Подняться с поверхности нереально при нынешних двигателях. Ты уверен, что у нас хватит силёнок проскочить?» «Процентов на 90», – выдал результат андроид. «Тогда корректируй», – приказал Лавр. «Думаю, это даст нам лишнее расстояние на отрыв от преследователей. Вряд ли они на своих лоханках рискнут туда соваться». «Есть, капитан», – отчеканил Вик и принялся нажимать множественные кнопки на навигаторском пульте. Лавров задумчиво смотрел за его действиями. По сути, корабли стали универсальны. Прошли те времена, когда требовались большие экипажи. Например, он в одиночку мог управлять Гагариным, имея в напарниках толкового механика и стрелка, можно втроем летать. А если перевести все пушки на автоматический режим наведения и управлять с пульта, достаточно будет только механика. «Ты правда решил лететь между магнитных лун?» — спросил двигун, когда они собрались на завтрак к кают-компании. Причем он посмотрел на Арсения, как на сумасшедшего. Да и тон, которым был задан вопрос, подтверждал это. Лавр ограничился кивком и продолжил жевать яичницу, которой Марьям наготовила неприличное количество. Причиной этому были две упаковки яиц, разбившихся во время очередного маневра Вика в астероидном поле. Дабы продукты не пропадали, наемница пустила их в ход. «Я все думаю, можешь ли ты быть еще более сумасшедшим? И каждый раз ты меня убеждаешь, что это реально», — продолжил Сергей. Арсений снова проигнорировал его. За последние сутки он жутко устал. Спать не получалось, и теперь он балансировал на грани между сном и явью. «Пленника покормили?» «Да, я отнесла ему целую тарелку», — проживав, ответила Марьям. «Ты бы видел, как он на еду набросился. Сказал, что с момента пленения не ел нормально. Сплошной синтетический белок. Тяжко мужику пришлось. Я отвела его в душ. Выглядит он жалко. Сплошные шрамы, синяки, кожа до кости. Ты вправду думаешь, что он врет?» Арсений покачал головой. «Конечно нет. Но отпустить его не могу. Доберемся до Большой Москвы, сдам его красным комиссарам. Пусть разбирается с ним». «Нам же нужен доктор в экипаж», — напомнил Вик. «Ты вправду думаешь, что он останется?» — вопросом на вопрос ответил Лавр. «Ему сейчас хочется только одного – вернуться домой. Куда мы его, кстати, и везем?» «Я об этом не подумал», – согласился андроид. «Наверное, потому, что ты не совсем живой», – заметил про себя Лавров, но вслух этого не сказал. «Лавр, тебе надо отдохнуть. Выглядишь отвратительно», — глядя на капитана, произнес механик. «Серега, ты не поверишь», — усмехнулся Арсений. «Я чувствую себя точно так же, как выгляжу. Только заснуть не могу». «Может, выпьешь?» — предложила наемница. «Мы все в последнее время на нервах. Сегодня впервые можно немного расслабиться. Думаю, Вик не откажется подежурить». Арсений бросил взгляд на шкаф, в котором хранилось спиртное. Его никто не открывал с момента первого старта Гагарина. Это было решением, но что если пока он будет пьян, случится что-то важное? С другой стороны, он настолько устал, что может просто выключиться в неподходящий момент. Команда проголосовала. Пробился через размышления голос Марьян. Девушка встала и направилась к шкафу. «Что?» – не понял Арсений, пытаясь сосредоточиться. Ответом была пол-литра виски, которые поставили перед ним, а следом на столе появились 3 стакана. «Давай, капитан, обмоем первую полноценную победу», – разливая по стаканам, предложил механик. Причем в стакан Арсения он сразу налил 150 грамм, а в 2 остальных плеснул лишь символически. Арсений не стал сопротивляться. Он отнесся к этому как к лекарству. Подняв стакан, он оглядел присутствующих. «За Гагарина! Его победу и команду!» «За Гагарина!» – повторили дружно присутствующие. Даже андроид взял стакан в руки. Он также мог поглощать жидкости, перерабатывая их в какие-то полезные вещества. Просто это было переводом продуктов, поскольку он получил такой же результат во время подзарядки. Как ни странно, лекарство подействовало. Арсений почувствовал, как напряженность последних дней отступает. Он налил себе еще 1/2 стакана и залпом выпил. «А теперь спать!» – раздался где-то вдалеке голос андроида. Ему помогли подняться, отвели в каюту и уложили в кровать. Впервые за долгое время капитан Гагарина смог спокойно заснуть. «С добрым утром, капитан!» – поприветствовал его Вик, когда Лавр спустя 15 часов появился на мостике. «Ничего важного во время вашего отсутствия не произошло. Гагарин приближается к лунам. Расчетное время входа в зону притяжения – 1:46. «Почему раньше не разбудил?» «Не было необходимости». Спокойно, пропустив мимо ушей сердитые нотки, ответил андроид. «Вы опередили меня всего на 5 минут». «Где остальные?» «Отсыпаются. И уж коли вы поднялись, то не могли бы сменить меня. Мне нужно подзарядиться». «Сколько времени тебе нужно?» «Часа будет достаточно. Я успею раньше, чем мы войдем в зону аномалий». Арсений потер заспанные глаза и занял свое кресло. «Конечно, иди». «Спасибо, капитан. Я рад, что вы в норме». И Вик быстро покинул мостик. Арсений прикурил и направился к задней стене. Там за пластиковой дверцей был спрятан один из самых необходимых на мостике агрегатов – кофейный аппарат. Стряхивая пепел в пластиковый стаканчик, он приготовил себе эспрессо. По рубке сразу поплыл дурманящий, бодрящий аромат. Лавр отхлебнул и блаженно зажмурился. Остатки сна ушли, он снова был способен действовать и мыслить. «Угостите девушку кофе, капитан!» – раздался от входа веселый голос. Арсений нажал кнопку повторения предыдущего заказа и обернулся. На пороге стояла Марьян, как всегда свежая, накрашенная, с очередной затейливой прической на голове. Она бросила взгляд на экран навигационного галакома, где была развернута карта сектора. Маленькая зеленая точка с надписью 10.034 Гагарин медленно приближалась к 2 лунам, которые были окрашены в оранжевый цвет, 2-й степени опасности. «Сколько еще?» Забирая свою порцию бодрящего напитка, спросила наемница. «Чуть больше часа», – посмотрел на часы, ответил Лавр и снова занял свое место. Девушка уселась напротив. «Как спалось?» «Видел маму во сне. Она выглядела счастливой». «Ты все правильно сделал», – немного помолчав, произнесла Марьян. «Я бы вообще его сразу в космос вышвырнула. Все они твари». Арсений ничего не ответил. За последние 5,5 лет он имел дела с разной мразью, сталкивался и с пиратами. В чем-то он их хорошо понимал. Вольное братство, жили как хотели. Одно ему не нравилось в их свободе. Она была оплачена за счет других. Но среди них были не только подонки и убийцы. Немало отчаянных храбрецов, искателей приключений, людей, не нашедших места в системе политических образований квадрата и пояса. И если одни жили, чтобы грабить и убивать, то другие просто искали свободы. «Не все они такие», — наконец произнес он и посмотрел на часы. До начала зоны притяжения осталось 40 минут. «В зону радара вошел неизвестный корабль и быстро приближается», — сообщил бортовой компьютер. Марьям, которая уже неплохо понимала по-русски, обернувшись, посмотрела на экран голокома. Маленькая красная точка шла наперерез. «Тревога!» — выходя на общую связь, спокойно произнес Лавр. «Марьям, ты знаешь, что делать?» Девушка кивнула и залпом выпила остатки кофе, после чего выбежала с мостика, на который мгновенно ворвался Вик, а следом за ним спешил Сергей. «Что там?» – спросил механик. Видимо, он завтракал в кают-компании, поскольку заспанным не выглядел и держал в руках половину сэндвича, про которую начисто забыл. «Это пираты», – вывел на экран преследующий Гагарина корабль, подвел итог Вик. «Класс марафонец, легкое посыльное судно, быстрое, фактически незащищенное, но они над ним прилично поработали. Я насчитал 11 пушек, из них 2 скифа, и есть кладенец и даже плазменная мортира последнего поколения. Стоит им подойти на 150 километров, они нас в щепки разнесут». «Это уже не корабль, это летающая огневая точка», – подвел итог сказанному двигун. «Через сколько они нас догонят?» 30 минут», – быстро подсчитал андроид. «Но если ты надеешься на то, что мы скроемся в зоне притяжений, то оставь надежду. У них движки чуть мощнее наших, корабль легче, они без проблем пройдут следом. Просто наши обломки притянет клоном, и вообще никто ничего не узнает». «Мортира – это оружие главного калибра. Выстрел в минуту, правда, если попадут, то испарят сразу треть корабля», – начал размышлять вслух Арсений. «Остальные пушки работают до полтинника, только кладенец до сотни. Если сохраним дистанцию, то выкрутимся. Как они вообще нас нашли?» «Скорее всего, нас просчитали и бросили сюда то, что смогло бы нас догнать», – предположил Вик. «Здесь или в поле. А вот как они взломали наш маскировочный модуль, даже не спрашивай, не знаю». «Что мы можем сделать?» «Ничего. Они победили. Разве что бросить корабль и бежать на шлюпках. Но думаю, они догонят и пристрелят нас». «Серега, что скажешь?» Повернувшись к механику, спросил Арсений. «Драпать!» После долгой мучительной паузы произнес двигун. «Марьям?» «Я остаюсь», – раздался из динамика ее взволнованный голос. «Я тоже», – произнес Вик. «Гагарин мой дом». «Сергей, ты можешь лететь», – посмотрев на растерянного механика, произнес Лавр. «Никто тебя не осудит». «Марьям, девчонка», – понизив голос так, чтобы наемница его не услышала, прошептал он. «Глупая, молодая девчонка, которая еще верит в идеалы. Ее не отговорить. Так что бери шаттл и уматывай. Ты самый здравомыслящий среди нас, и если повезет, ты сможешь их отвлечь, и ты успеешь скрыться. Иди, Сергей, время дорого. Они не погонятся за одинокой шлюпкой, пока не выполнят задачу. Торопись». Механик развернулся и вышел. Арсений несколько секунд смотрел ему вслед, после чего снова посмотрел на экран. «Вик, что у них с противокосмической обороной?» 2 турели. 1 плуг, 2 старенькое квадратовское копье. Мощная хрень, но только на дистанции в 4 километра. Плуг опасней, близко подойти не даст. Но тут у них проблема. Если зайти сверху, то удастся прикрыться от него собственным корпусом». «Принимай командование. Жми на всю, уводи корабль», – вставая, приказал Арсений. «Теперь ты, капитан». «Слушаюсь», – отчеканил Вик. Голос его был твердым, никакой радости и возбуждения, только полная сосредоточенность. «Ваше кресло, капитан, будет вас ждать». Арсений спустился в трюм и нос к носу столкнулся с Марьям. «Что ты задумал?» – перейдя на английский, спросила девушка. «Попробовать выиграть вам время», – застегивая боевой скафандр и надевая шлем, спокойно ответил Лавр. «Не надо меня отговаривать. Вик принял командование кораблем. Теперь он главный. А ты что здесь делаешь?» – поинтересовался он у подошедшего к ним механика. «Ты уже должен сидеть в спасательном шаттле и мчаться прочь». «Плевать. Один раз живем», – решительно и твердо заявил Сергей. Больше не было в его голосе растерянности. Он был уверен в своем решении. И дело не в том, что он боялся уйти, заботясь о своей репутации. Просто, похоже, он нашел свое место и свой экипаж. «Раньше я бы так и поступил, но теперь...» Двигун на секунду замолчал, но все же продолжил. «Странно. За то короткое время, что я знаком с вами, вы стали для меня чем-то большим. Я просто не могу сбежать. Или все, или никто». «Добро пожаловать в экипаж», — надевая шлем, улыбаясь, произнес Арсений. «Увидимся». И он хлопнул по кнопке открытия шлюзовой камеры. «Увидимся, капитан», — подняв на прощание руку, крикнул Сергей. Марьям ничего не сказала, просто смотрела на него. Вскоре дверь отрезала их от него. Арсений быстро занял место в кабине МИГа. Дербнику предстоял новый бой. Только он мог поспорить с преследующим Гагарина пиратским кораблем по скорости. Волк развернулся и пошел на загонщика. Он стартовал на полной скорости, вырвался вперед, слегка обогнав корабль и помахал на прощание короткими крыльями. «Удачи вам!» – выйдя на частоту корабля, произнес он. «И тебе!» – раздался голос Вика. Арсений развернул перехватчик и выжал полный газ. Машина рванулась навстречу врагу. Если для самых быстрых крупных кораблей 80 км в секунду был предел, то для Малкоров высшей планкой было 120. Дербник спокойно держал сотню, и если поднажать, то и еще пяток километров можно было накинуть, а последняя модель могла выжать 125 в секунду. Правда, в таком темпе силовая установка быстро начинала жрать четвертый элемент, сокращая дистанции и время полета. Но сейчас это было уже неважно. С вероятностью в 90% у Арсения был билет в один конец. Его заметили. Пираты тоже не были дураками. Все пушки, которые были на корабле, развернулись в его сторону. Но Лавров не собирался бодаться со всеми. Он взял круто вверх, теперь против него были только несколько устаревших звездных лучей и один скиф. Копье он пока что не учитывал, дистанция не та. Командир пиратского загонщика быстро понял, что к чему, и, задрав нос, пошел навстречу. Его корабль выдавал чуть больше 80. Этого было достаточно, чтобы гоняться за транспортниками и Гагариным, но мало, чтобы тягаться по скорости с перехватчиком. Расстояние стремительно сокращалось. 300 000, отсчитывал бортовой компьютер. 250, 200. Когда корабли идут на сближение на максимуме, время полета сильно сокращается, подумал Арсений. У стрелка из мортиры не выдержали нервы, и он пальнул по Арсению из своего орудия. Заряд прошел километрах в 20. На это капитан Гагарина лишь усмехнулся. «Боятся сволочи!» – произнес он вслух и привел в готовность кинетические пушки. Они сошлись спустя 15 минут. Арсению все-таки удалось уйти из-под обстрела большинства пушек и увернуться от скифа, который, захлебываясь, лупил длинными очередями в белый свет, как в копеечку. Стрелок оказался полным бездарем. «Вы на дистанции атаки», сообщил компьютер механическим голосом. Арсений нажал на обе гашетки раньше, чем тот закончил. Звездный луч, стрелявший лазерными лучами, просто не успевал за юрким перехватчиком. Очередь из его малокалиберных пушек прошла точно по корпусу. Разом погас слабенький энергетический щит, а на месте одной из пушек появилась дыра, размером в пару метров. Арсений ушел на разворот. «Это тебе не торговцев щипать», – прошипел он сквозь стиснутые зубы. На секунду он попал в плотную зону огня. Теперь по нему работали все орудия. Лазерный луч плуга даже оставил борозду оплавленного металла на обшивке короткого крыла. Но это было не опасно. Арсений потянул штурвал на себя и на полной скорости в жуткой перегрузке сделал мертвую петлю. Перехватчик ястребом упал на свою добычу. Едва не теряя сознание, Лавров дал две длинные очереди и буквально снес правый двигатель. «Правое крыло оторвано!» Сквозь бешеный стук крови в висках услышал он голос бортового компьютера. С трудом выровняв потерявшую часть маневренности машину, Лавр пошел на новый заход. Теперь МиГ вибрировал, в обзорном мониторе был хорошо виден обломок крыла. Огонь с пиратского корабля ослаб. Из четырех крупнокалиберных пушек сверху уцелели лишь две и старенькое копье. Но Арсений даже близко не приближался к зоне его поражения, и турель молчала. «Атака!» – дрожащим от возбуждения и адреналина голосом заорал он во всю глотку и снова камнем упал вниз, поливая ходовую часть из обеих пушек. Пиратский корабль покрылся множеством разрывов, а потом замер. Арсений победно оскалился, но именно в этот момент в борт ударил лазерный заряд. Дербник закрутило, щит по максимуму ослабил луч, но перехватчик мгновенно лишился половины скорости. Правый двигатель отказал, кинетическая пушка уничтожена, утечка в силовой установке. Бесстрастно сообщал компьютер о повреждениях. Арсений лег на обратный курс. Атаковать пиратов больше не имело смысла. Он добился, чего хотел, остановил противника. Теперь нужно было выполнить вторую часть плана. На разбитом самолете добраться до Гагарина, которого даже на радаре не видно. Если он вошел в зону аномалий, Арсению конец. Он глянул на экран компьютера. Из возможной сотни МиГ давал лишь 70. На такой скорости было реально проскочить гравитационные луны, но скорость падала. Медленно, но верно. Когда он подойдет к границе, останется максимум 50. Арсений, несмотря на это, был горд собой. Он сделал невозможное, хотя, будь у пиратов стрелки получше, размазали бы его еще на подлете. «Держись, капитан, мы идем!» Раздался в шлемофоне голос Марьям. Прямо от границы аномалий ему навстречу летел Гагарин. Арсений облегченно вздохнул. Команда верила в него, а он мог верить в команду. Не бросили, дождались. «Капитан, как вы?» – спросил андроид. «Нормально, Вик, но вот птичку потрепали. Сбавь скорость по полной, я смогу только в корпус попасть. Есть, капитан?» Корабль начал медленно тормозить и вскоре замер в паре километров. Арсений дал самый малый вперед и с первой попытки вошел в ангар. «Лавр, у тебя огонь по правому борту», – проинформировала девушка. «Понял, сейчас займусь. Задраивайте шлюз и валим отсюда. Погони не будет». «Конечно, не будет», – вклинился в разговор Сергей. «Ты ему все движки изрешетил и минимум две пушки снес. Так держать, капитан. Я почти рядом. Сейчас вместе перехватчиком займемся». Арсений открыл колпак, магнитные башмаки надежно зафиксировали потрепанный МиГ на стартовой платформе. Из дыры, пробитой лазером, валил дым, через который пробивались языки пламени. «Вик, включи вентиляцию», — приказал Лавров. «Здесь уже почти ничего не видно». Вытащив из-под сиденья огнетушитель, он стал заливать пробоину изолирующим гелем. Через минуту к нему присоединился двигун. «Классно ты им задал», – снимая шлем, произнес он. «Когда в борт лазер угодил, я уж грешным делом подумал, что тебе хана». «Повезло», – разглядывая повреждения, произнес Арсений. Ему действительно сильно повезло. Угодил лазер чуть правее и силовой кранты. Встал бы намертво, а дальше его бы просто расстреляли. «Пробит первый нагнетатель, повреждена рулевая тяга», — крыло фактически оторвано, правую пушку сорвало, несколько оплавленных борозд по левому борту. Закончив осмотр, доложил о повреждениях Сергей. «Короче, везунчик ты, капитан. Как он не рванул, ума не приложу. Любит тебя Бог». «Не любит», — устало опускаясь на пол и привалившись спиной к посадочной опоре, произнес Арсений. «Любил бы, не вляпались бы мы в это дерьмо. Сможешь починить?» «Кое-что здесь сделаю, но для всего остального нужен док и пушку новую раздобыть. А так, летать будет, потом основательно залатаю». «Занимайся, я буду на мостике». «Капитан!» — крикнул ему вслед механик. «Чё, Серега? Спасибо тебе. Я не думал, что ты поймешь». Немного виноватым голосом произнес тот. «Вот я тебя удивил», — усмехнулся Арсений и тут же насторожился. «Ты это чувствуешь?» «Что?» — не понял механик. «Корабль развернулся. Вик, доложи обстановку». «Выхожу на боевой курс», — раздался в шлемофоне спокойный голос андроида. «Вик, что ты делаешь?» «Капитан, противника необходимо добить. Они отремонтируют его и снова будут охотиться на других. Нельзя оставлять все так, как есть. Марьям, ты готова?» «Скажи, когда. Они у меня на прицеле», — хладнокровно произнесла девушка. «Капитан, подтвердите запрос на уничтожение». Арсений и Сергей молчали. «Тебе решать», — наконец произнес механик. «Но я думаю, что Вик прав. Сейчас мы можем кардинально решить проблему». Арсений несколько секунд обдумывал ситуацию. Команда была права. Завтра они отремонтируют загонщика и снова выйдут на охоту. Снова будут пропадать корабли, снова будут гибнуть люди. И если он сейчас прикажет оставить все как есть, кровь будет и на его руках. «Компьютер, обзорный экран на мой коммуникатор». Пиратское судно висело в 50 километрах от Гагарина. Вик зашел сверху со стороны подавленных мигом крупнокалиберных пушек. «Ханда, огонь!» — скомандовал Лавр. «Да, капитан», — ответила Марьян. Арсений видел, как к обездвиженному, фактически беззащитному пиратскому кораблю понеслись лазерные лучи. Тот вспыхнул и исчез в зареве взрыва. Через какое-то время его обломки попадут в гравитационную ловушку, и одна из лун притянет их. «Вот и все», — произнес Лавр, свернув экран. «Все», — согласился Сергей. Лавров знал, что поступил правильно. Он не мог добить это крыто на миге. Гагарин закончил его работу. Со смертью этих подонков в системе стало намного спокойней. «Ты был великолепен», — похвалил его Марьям, едва Лавров переступил порог мостика. «Я сделала запись. Хочешь посмотреть? Немного мелковато, но понять, как и что можно». «Может, потом», — устало произнес Лавр и плюхнулся в кресло капитана. «Я знаю, что поступил верно. Это не мирный корабль, это враг, который уничтожил бы нас без раздумий. Мы просто ударили первыми. Мы поступили так, как было необходимо. Марьям, я могу получить кружку горячего эспрессо? За что скажу тебе огромное спасибо». «Любой каприз за ваши деньги». И девушка направилась к секретной нише. «Вик, что сейчас происходит?» «Капитан, мы вошли в активную аномалию 3 минуты назад», — доложил Вик. «Идем по самому краю полей. Гравитации, как я и предполагал, Гагарин не по зубам». «Вот и хорошо. Идем намеченным курсом. Еще 6 дней и будем на месте». «Слушаюсь, капитан. Думаю, погони больше опасаться не стоит. У них просто нет кораблей, которые могли бы нас перехватить. Сейчас наша фора выросла на сутки». Арсений на это только кивнул и забрал протянутый наемницей стакан. «Огромное спасибо!» — делая большой глоток и чувствуя, как горячий крепкий напиток приводит его в чувство, поблагодарил он девушку. «Теперь мне снова хочется жить». «А ведь там живут люди», — бросив взгляд на одну из лун, которая обладала более мощным притяжением, произнес Арсений. Вот уже 400 лет в аномалии затягивало корабли. Первыми жертвами стали экологи, которые приземлились на них и так не смогли взлететь. А следом отряды спасателей, потом на них ссылали преступников. Великолепная тюрьма, без возможности бежать. Но это было до того, как был открыт четвертый элемент. Добровольцев его добывать не было, вот и нашлась работа для различного отребья. Про две луны ходило много слухов. Один из самых правдоподобных, что под покровом облаков, появившихся в результате экоформации, скрываются десятки городов, что там целая цивилизация, которая рано или поздно вырвется из своей ловушки, и тогда мир заплатит за то, что забыл о своих сынах, бросив их там. «О чем задумался?» – спросила Марьям, опершись пятой точкой на пульт управления кораблем. «О людях, которые живут на этих лунах. Я слышала много страшилок про них. Ходят слухи, что там не все нормально с экологией, и люди мутировали». «Я тоже слышал про такое», – отозвался Арсений. «Не думаю, что это правда. Я размышлял о том, каково жить в изоляции, зная, что есть целый мир, но ты не можешь туда попасть. Как развилось их общество в полной изоляции? Когда я летал на Садко, один приятель Дмитрия повел свой корабль через аномалии, но ему не хватило мощей, чтобы выбраться. Что стало с ним экипажем, как его встретили те, кто там живет, и есть ли вообще там кто-то?» «Я так понимаю, это риторический вопрос?» Арсений кивнул. «Пока оттуда не вернется корабль, мы так и будем гадать, или пока сами туда не попадем. Но я бы себе такой участи не хотел». «Я бы тоже, хотя все зависит от того, что там внизу. Вдруг там рай?» «Если учитывать, что квадрат и пояс почти 100 лет ссылали туда всякую погонь, то сомневаюсь, что там рай». «Я согласен с капитаном», – подал голос Вик, на секунду отвлекшись от каких-то вычислений. «Процент людей, которые адекватны, всегда меньше, а если учитывать, что он изначально был минимальным». Арсений усмехнулся. «Вот оно, отличие андроида от человека. Тут даже в моральных категориях мыслил математически. Взять уравнение, подставить неизвестные, получить результат». «Когда мы покинем зону аномалии?» 6 часов, капитан. Плюс-минус пара минут», – мгновенно ответил андроид. У него всегда был готов ответ. Все-таки керамический мозг работает быстрее человеческого. Арсений устало потер глаза. Кофе взбодрил лишь на время. Напряжение боя, перегрузки не способствовали хорошему самочувствию. Да и то, что произошло позже. И опять андроид верно все понял. «Капитан, вам надо отдохнуть», – заметил он. «Я разбужу вас, когда мы выйдем из аномалии, или если случится что-то экстраординарное». Арсений поднялся. «Ты прав, Вик. Мне действительно не помешает отдохнуть. Принимай командование. Если что, сразу буди». «Не сомневайтесь, капитан». «Не сомневаюсь», – повернувшись в дверях, произнес Лавров. «Иначе бы не доверил тебе управление». «Еще пару часов, и будем на месте», – проинформировал Арсений Вик. Капитан Гагарина прикурил и посмотрел в иллюминатор. Они опоздали на 6 дней крайнего срока. Первая работа и такой косяк. Едва они вышли из аномалии, как с ними связался капитан патрульного корвета, который передал новые координаты места встреч. Это было на руку, поскольку удалено от Большой Москвы, но близко к тому месту, где сейчас находился Гагарин. Самая окраина красного пояса. Дальше только маленькая луна и пустой черный космос. Арсений не очень понимал суть такого изменения. Но ему не за это платили. Его задачей было доставить груз. Теперь Большая Москва была далеко. Почти 100 миллионов километров, 15 дней на полной скорости. «Капитан, на радаре множество отметок». «Это наши встречающие», – спокойно произнес Лавр. Но голос Вика был обеспокоенным. «Капитан, это не корабли, это обломки. Огромное количество обломков, не меньше десятка кораблей. еще около 300 вымпелов уходят к Большой Москве. «Карту сектора», — приказал Лавров. Моментально перед ним развернулась огромная голограмма. Сотни обломков болтались в открытом космосе. «Что эфир?» «Эфир молчит. На месте боя не осталось кораблей, только обломки. Наблюдая множественные цели». «Экипажу собраться в рубке», — отдал приказ Арсений. «Вик, полная остановка двигателей». «Что случилось?» — вбежав на мостик, спросил Сергей. «Ничего хорошего», — ответил Лавр. «Не понимаю, что здесь творится». Из пустоты возникали новые и новые суда. Арсений не верил своим глазам. Еще 300 кораблей, которые, не останавливаясь, огибали поле боя и шли дальше. «Вик, что в сети?» – спросил он. «Ничего». Не оборачиваясь, произнес андроид. «Сети нет. Такое ощущение, что кто-то глушит сигнал во всем секторе». Арсений растерянно посмотрел на присутствующих. Но никто не мог ничего объяснить. Они также недоуменно смотрели на экран, на котором прочь от них уходила армада неопознанных кораблей. «Вик, что за транспорты?» – спросила Марьям. Андроид отрицательно покачал головой. «Компьютер не смог опознать их, но они гигантские. Один достигает больше 3 километров в длину и больше 2 в ширину. В системе нет таких огромных транспортов. Движутся довольно быстро. Например, здоровяк идет со скоростью 90 км в секунду, что превышает все известные мне параметры. Наши ученые только недавно приблизились к порогу в 100 км для крупных судов, но двигатели еще не пустили в производство, они проходят испытания. Остальные корабли двигаются еще быстрее, малые суда достигают скорости в 130 км». «Это что, вторжение?» – недоуменно спросил Франц, стоящий в дверях. Он уже как 3 дня получил ограниченную свободу, но старался как можно меньше мелькать на глазах. «Похоже на то», – не сильно веря в собственные слова, произнес Лавр. «Кто же напал?» Вопрос был риторическим, но место, где были ответы, находилось прямо перед ними. «Вик, пока тихо давай вперед, надо осмотреть поле боя», – решился Арсений. «Ты можешь сказать по характерам обломков, что тут за корабли?» «Легко», – с долей превосходства произнес андроид. «Во всяком случае, я определил 6 из них. 2 линкора, 1 крейсер и 3 корвета. Остальные корабли, похоже, принадлежат чужакам. Очень много обломков малкоров. Я насчитал как минимум около 100. Дорого наши им достались. Но их было слишком мало». «Выжившие?» «Связь заглушена. Я не слышу ни одного маяка. Возможно, когда подойдем ближе». Арсений озадаченно смотрел на голограмму. Кладбище кораблей приближалось. Еще час, и можно будет обследовать место боя с помощью видео. «Вик, ты можешь сказать, как давно произошел бой?» «Думаю, не меньше суток, капитан. Сканер ловит лишь остаточное тепловыделение от обломков, и если бы это случилось недавно, то показатели были бы выше». Арсений рассеянно посмотрел на Сергея. Тот ответил идентичным взглядом. Что бы здесь ни произошло, это касалось Гагарина и его груза. «Может, стоит выяснить, что мы везем?» – спросил механик. «Сначала я хочу знать, что здесь случилось, а потом уже вскрыть груз. Получатель мертв, теперь мы его хозяева. Но как бы ни прибавилось проблем, а то сейчас их маловато. К тому же там очень серьезная система защиты, черт его знает. Полезем внутрь, а нас в куски разнесет. Так что запасаемся терпением». «И есть сигналы», — сообщил Вик. «Спасательные капсулы автономные. Всего 46 штук. Болтаются посреди поля боя рядом с крупными кораблями». «Давай туда. Если есть кто живой, это ответы на наши вопросы». «Слушаюсь, капитан». И андроид подкорректировал курс. «Серега, двигай вниз. И Марьям с Францем прихвати, разгребайте трюм. Капсулы не шлюпки и не превышают в длину 3 метров. Нужно будет собрать все. И я не собираюсь никого здесь бросать на произвол судьбы. Все ясно?» Будет сделано!» И механик, сделал знак остальным следовать за ним, пошел к выходу. «Ханда!» – окликнул Арсений идущую последнюю наемницу. «Прихвати оружие. Капсулы автоматически погружают людей в стазис. Ну, это так, на всякий пожарный». Девушка кивнула и пошла догонять ушедших вперед мужчин. «Господи, в какое дерьмо мы вляпались!» – задал Арсений чисто риторический вопрос. «Вонючая, капитан!» – прокомментировал Вик. «И от вони уже почти 4 недели глаза режет». Возразить на это было трудно. «Мы на месте», – сообщил андроид, и Арсений заглушил двигатель. Гагарин остановился в 100 метров от крейсера, который разорвало вдоль. Вокруг летали десятки тел, поврежденных декомпрессией. Это зрелище оказалось жутким. С большого корабля спастись трудно, почти нереально. Это удается лишь тем, кто оказался в последние секунды жизни корабля в шаге от шлюпки. Поэтому их так мало. Здесь погибли тысячи, спаслись единицы. И если их в течение недели никто не подберет, они обречены. «Сергей, приступай. Даю первое целеуказание. Капсула в 20 метрах прямо перед тобой». «Да, капитан, мы готовы», – откликнулся механик. Арсений не видел силового луча. Его спектр невосприимчив человеческому глазу, но судя по тому, что капсула довольно быстро поплыла к кораблю, захват удался. «Готово, капитан», – доложила Марьям. «Следующая цель – в 10 метрах за обломком». Так и пошло. Арсений называл цель и ориентир, а Сергей, помогавший ему Марьям и Франц, которого посадили на погрузчик, тащили их на борт. Как только они очищали квадрат, Арсений на самом малом вел Гагарина к следующему обломку. Изредка о корпус бились тела и куски обшивки. Но Арсений уже перестал на это реагировать. Когда первый труп в серой форме с выдавленными декомпрессией глазами ударился в обзорный иллюминатор, он вздрогнул. Теперь уже было все равно. «Капитан, у обломков чужого корабля нечто, очень напоминающее шлюпку. На сигналы не отвечают, но это очень малый объект для Малкора. Он влезет в наш трюм. Параметры – 6 метров в длину и 3 в ширину. Масса объекта чуть больше 1,5 тонн. Втянем внутрь. Мне интересно знать, что это. Сергей, даю новую цель. Все капсулы с наших кораблей собраны. Готовься принять чужую шлюпку». «Это может быть опасно, капитан. Мы не знаем, с кем имеем дело и на что они способны», — осторожно заметил андроид. «Вот и выясним». И Арсений направил Гагарина к чужому кораблю, покрытому многочисленными дырами от разрывов кинетических снарядов, начиненных плазмой. «Двигон, видишь объект?» «Да, капитан. Вы почти на него наскочили, до него меньше 5 метров. Он тяжеловат, луч у нас слабенький. Потребуется 10 минут, чтобы его втянуть. Приступай». Но все вышло гораздо быстрее. «Мы закончили», — раздался из динамика голос Марьям. «Вик, уводи корабль», — распорядился Лавр. «Скройся вон за теми обломками, что дальше всех в стороне. Я иду вниз. Если что, вызывай немедленно». «Слушаюсь». Андроид занял место основного пилота. Арсений зашел в каюту и, прихватив автомат, пошел вниз. Давление в трюме уже нормализовалось, уровень кислорода был допустимым, поэтому он даже не стал одевать скафандр. «Готовы к новым открытиям?» – поинтересовался он у экипажа. Все озадаченно смотрели на разложенные по полу капсулы. «Как сказать?» – неуверенно произнес Франц. «Готовы ли мы к новостям, которые нам сообщат?» «Вот и проверим». И Арсений решительно подошел к первой попавшейся и ввел стандартный код. Металлическая полусфера пошла вверх. Все столпились вокруг. Внутри было пусто. Видимо, автоматика отстрелила ее, не дождавшись пассажира. «Следующая», — приказал Лавров. На этот раз удача им улыбнулась. Внутри лежал мужчина в серой форме флота Красного Пояса в звании лейтенанта. «Буди!» – приказал Арсений Францу. Тот достал из специальной ниши инъектор с сине-зеленой маркировкой и сделал быстрый укол. Не прошло и 2 минут, как лейтенант открыл глаза. «Кто вы?» Приподнявшись на локтях и удивленно рассматривая столпившихся вокруг него людей, спросил он. «Вы ведь не с флота? Вы спасатели?» «Не совсем», – покачав головой, пояснил Арсений. «Нам было приказано прибыть в этот район для встречи с корветом «Новороссийск», но мы сильно задержались в пути». «Вы привезли груз», – понимающе произнес лейтенант, – «но опоздали». «Так вышло», – ответила наемница. «Так вышло?» – процедил флотский со злобой. «Это все, что вы можете сказать в свое оправдание? Все мои друзья умерли потому, что вы опоздали!» Арсений и остальные растерянно переглянулись. Их груз становился еще более загадочным в свете последних событий. «Мы ничего не понимаем, что здесь происходит и какое отношение имеет к этому наш груз». «Система атакована! Вот что здесь происходит!» – взорвался лейтенант. «Если бы вы доставили груз вовремя, ничего бы этого не случилось! Но я не знаю, что за груз и зачем он нужен!» «Кто нас атаковал?» «Земной союз. Аномалия снова открылась, и полгода назад патруль перехватил в системе их разведчика. Они пришли завоевывать нас!» Арсений недоуменно переглянулся с остальными. «Земной союз? Это люди с Земли?» «А ты шустрый, быстро схватываешь», — усмехнулся флотский. «Все пошло не так с самого начала. Мы знали, где и когда они появятся, и подготовили минные поля огромной плотности. Если бы сработало, мы бы их всех здесь похоронили. Но что-то случилось. За несколько секунд до того, как появился первый корабль, все до единой мины детонировали, словно получив приказ на самоуничтожение, и сразу же появились они. Мы встретили первую волну в 11 кораблей и довольно легко справились с ней, а потом земляне поперли, как муравьи. Адмирал Жданов принял решение уходить, оставив заслоном 2 крейсера. Нас хватило всего на полчаса боя, и я оказался рядом с капсулой. Остальным не повезло. «Ладно, пока посиди в стороне», — попросил Арсений. «Нам еще остальные капсулы вскрывать. Вик, что там с обстановкой?» «Пока все тихо, капитан, но, думаю, это ненадолго». «Понял, наблюдай. Если что, сразу сообщи». «Может, помочь?» — предложил лейтенант. «Я в норме. Чего просто так сидеть буду?» «Пусть поможет». Вступился за флотского Сергей. «Капсул много, нас мало. Так полдня провозимся». «Хорошо», — согласился Лаур. «Разделимся». Дальше процесс закрутился быстрее. Больше половины оказались пустыми. Через час остался всего 10 капсул, а спасенных насчитывалось 11. Большинство были либо космолетчиками младшего состава, лейтенанты, младшие лейтенанты и рядовые, причем последние преобладали, несколько пилотов с перехватчиков, нашелся труп Каперанга. Кто-то добрый запихнул его в капсулу непонятно зачем, поскольку с первого взгляда было ясно – 100% мертвец. Его достали и, закрыв глаза, положили в стороне на кусок брезента. Постояли рядом, помолчали и вернулись к работе. Арсений отрядил пару флотских, у которых нашлось личное оружие, следить за вражеской шлюпкой. Если там внутри кто-то и был, то он не проявлял никакой активности. Лавр обернулся и окинул взглядом трюм. Спасенные разделились на 3 кучки. 4 активно помогали экипажу Гагарина вскрывать капсулы, еще 2 паслись рядом с вражеской шлюпкой, а остальные 5 с потерянным видом сидели возле стеночки. Арсений и его команда, состоящая из 2 флотских и Франца, перешла к следующей капсуле. Он привычно ввел код и стал терпеливо ожидать, когда поднимется крышка. «Неужели это моя вина?» – спросил он сам себя. «Неужели лейтенант прав, и все эти люди снаружи погибли потому, что я не успел? Я просто не мог успеть. Мне мешали все, кто можно. Если бы Гагарин погиб, лучше бы не стало никому. Тогда некому было бы спасти этих людей. Тут девушка. Пробился через его мысли голос Франца. Ого! Звание ас-пилота! Однажды Арсений уже спас одну девушку в таком же звании из разбитого корвета. Он растолкал столпившихся вокруг капсулы людей и заглянул внутрь. Что ж, судьба подарила ему новую встречу, и обстоятельства оказались схожими. Лавр присел рядом и лично ввел антидот. Анна мгновенно пришла в себя. Когда она поняла, чье лицо склонилось над ней, ее глаза распахнулись во всю ширь. «Сплю?» – произнесла Шахова и попыталась себя ущипнуть. «Не спишь», – покачал головой Арсений. «Ты на борту Гагарина». «Точно сплю», – вымоченно улыбнувшись, произнесла Летунья и села. «Я очень рада тебя видеть. Ты опять оказался в нужном месте в нужное время». «Видимо, судьба у меня такая – спасать твою аппетитную попку!» – улыбнулся на это Арсений и протянул девушке руку, за которую она тут же ухватилась. «Так это мы твой корабль ждали?» – Арсений кивнул. «К сожалению, я опоздал. К тому же я даже без понятия, что конкретно вез и почему это так важно. Зато меня по всей системе гоняли пираты». «Тебе не попадалась капсула с номером 018?» «Где-то здесь», припомнив номера и вроде бы видев подобный, наморщив лоб, произнес Лавр. «Если человек в ней выжил, ты получишь ответы на все свои вопросы. Я лично запихнула его в капсулу, и он был в этот момент жив». Арсений обернулся и увидел, что вокруг него столпились почти все, кроме пятерки потерянных, которые по-прежнему сидели у стены, созерцая пустоту. «Чего собрались?» – рявкнул он. «Ищите капсулу!» «А чего ее искать? Их всего 5 осталось», – произнес Сергей и указал пальцем на крайнюю. «Вот она!» «Тогда чего стоим? Кого ждем? Вскрываем! Нам очень нужны ответы!» Командный голос привел людей в чувство, и все наперегонки бросились к капсуле. Через 5 минут оттуда был извлечен потрепанный очкарик в годах, интеллигентной внешности, который растерянно смотрел на окруживших его людей. «Знакомьтесь», – подойдя, представила его Анна, – «Максим Цукерман, лауреат всех возможных премий по физике, математике и теории звездных вселенных, один из самых выдающихся ученых пояса и квадрата. Академик, это Арсений Лавров». «Капитан Гагарина, он вез ваш груз», – представила Анна Лавра. «Вы опоздали, молодой человек», – неприятным, надменным, скрипучим голосом произнес Цукерман, поправляя очки. «Обернитесь и посмотрите в глаза этим людям. Вы виновны в гибели их кораблей и друзей, и, возможно, в том, что наша система будет захвачена». «Академик, вы бы заткнулись и сказали спасибо», – возмутился Лавров. «Меня пираты от самого Амстердама гоняли 3,5 недели. Я уничтожил 2 их корабля и перехватчик, и в этом виноват ваш груз. Что вообще он делал на Амстердаме, если он так нужен здесь?» «Неважно, как он там оказался», – отрезал Цукерман. «Важно, что он не оказался в нужное время здесь. И это повлекло за собой непоправимые последствия. Но уж коли вы все-таки дотащились сюда, то пора заняться делом. Сколько времени прошло с момента появления врага?» Арсений посмотрел на растерянную Анну. «Сегодня какое?» 11-е. Раздался из динамика голос Вика. «Сутки!» Подвела итог Летунья. «Первые корабли Земного Союза вышли из аномалии 10-го в 9 утра. А сейчас сколько?» 11, посмотрев на часы, произнес Арсений. «Значит, у нас осталось всего 8 часов», – подвел итог академик. «Да чего?» – спросил лейтенант, которого обнаружили первым. «До второй волны», — ответил Цукерман на ходу. «Вы что, решили, что это конец?» «Это только начало. Они скоро будут здесь, и не жалкие 300 кораблей, а настоящая армада в 700 транспортов под охраной сотни крейсеров». «Это конец», — подавленно произнес кто-то из рядовых. Академик это высказывание проигнорировал. Подбежав к первому контейнеру, он набрал шифр и провел еще пяток процедур. Защищен груз был по высшему разряду. Замок лязгнул. «Чего замерли? Вытаскивайте!» — закричал он на людей. «Капитан, где сейчас ваш корабль?» «Вик!» — позвал андроида Лавр. «Укрываемся за обломками в часе лету от места боя», — доложил навигатор. «Немедленно возвращайтесь обратно. У нас почти не осталось времени», — приказал академик. «Капитан?» В голосе андроида слышалось возмущение. Он подчинялся только Арсению. «Делай, как он говорит». «Слушаюсь, капитан». Погрузчик уже вытащил из контейнера непонятную сигару, облепленную кучей модулей. Все заинтересованно уставились на непонятный агрегат. «Цукерман, что это?» «Пойду по кратчайшему пути», – произнес тот, вскрывая следующий контейнер. «Перед вами пространственная бомба, которая воздействует на поля аномалии и просто разрушит ее. Это все, что вам нужно знать на данный момент. А теперь не отвлекайте, нам нужно вскрыть и подготовить 20 бомб». «Но контейнеров 40, или вы про запас сделали?» – подал голос Сергей. «Вы тупой?» Поинтересовался Цукерман. «Или глухой? Я сказал подготовить. В остальных 20 контейнерах вторая часть бомб. Их еще собрать надо, так что шевелитесь. Лейтенант, как вас там? Что у вас за 5 разгильдяев к стенке жмутся? Гоните их пинками сюда. Нам понадобятся все». «Боровиков!» «Все равно», — отмахнулся академик. «Просто заставьте людей шевелиться». «Мы на месте», — сообщил Вик. «Пока все тихо». Арсений обернулся. По трюму носились люди, извлекая из контейнеров бомбы. Вторая группа собирала их. За час удалось подготовить всего 2. «Нам нужны все», — поинтересовался Лавр, тронув академика за рукав. Тот кивнул. «Необходимо расставить 20 бомб в определенных точках, иначе все будет зря. Детонация просто не создаст нужного эффекта. У вас за штурвалом андроид?» «Да». «Тогда гоните его сюда, он за 3 может работать. На его место посадите вон ту девчонку, вы, кажется, с ней знакомы». И академик указал на Анну, которая безуспешно возилась с тяжелым рычагом подъемника, пытаясь выровнять зажимы. «Хотя, если вы ей не доверяете, это может стать проблемой». «Это не проблема», — отмахнулся Арсений. «И вы правы». Он направился к Анне и отвел ее в сторону. Быстро объяснив суть проблемы и получив согласие, он увел девушку на мостик. «Вик, двигай вниз. Там твоя помощь и сила жизненно необходима. В рубке пока подежурит Анна. Я ей все покажу и сразу спущусь вниз». «Да, капитан?» И андроид, перейдя на свою неимоверную скорость, выбежал из рубки. «Я так рада тебя видеть!» Повисав на шее Лаврова, произнесла девушка. «Почему мы всегда встречаемся в ситуации, когда тебе нужно меня спасать?» «Наверное, это судьба», — обнимая ее, улыбнувшись, шепнул Арсений. «Считай, что я рыцарь в сияющих доспехах, а ты принцесса, которая вечно попадает в беду. Садись в это кресло, оно принадлежит мне, и на него заведены все элементы управления кораблем». «Это кресло Александра Новикова?» — с возбуждением, проведя рукой по вытертой синтетической обивке, спросила девушка. «Было. Теперь оно мое», — отрезал Лавр. «Не отвлекайся. Мне нужно оформить доступ и все тебе показать». «Ты рад меня снова видеть?» — задала Анна вопрос, когда он уже собирался покинуть мостик. «Рад», — ответил Арсений. «Жаль только, что ты не сможешь остаться. Теперь, когда началась война особенно, если все выйдет и бомбы Цукермана уничтожат аномалию, поясу потребуются все силы, чтобы остановить вторжение». «А ты не думал вернуться?» Арсений посмотрел девушке прямо в глаза. «Нет, бросил он и вышел. В трюме кипела работа. С появлением Вика дело пошло намного быстрее. За следующие 2 часа удалось подготовить оставшиеся бомбы. «Капитан, какая максимальная скорость вашего корабля?» – спросил Цукерман, когда они вместе проверяли сборку. «75, но на этом кладбище нереально идти на максимальной. Мы разобьемся раньше». «У нас 20 точек, которые нужно посетить за оставшиеся 5 часов, а эта дистанция почти 500 000 километров». «Сейчас у нас за штурвалом лучший пилот из тех, что я знаю», – оптимистично заметил Арсений. «Я думаю, мы уложимся в срок». «Тогда проводите меня на мостик. Эти бездари собрали бомбы кое-как, но все же этого достаточно, чтобы они сработали. Теперь надо заставить ваше корыто летать». «Академик, я бы на вашем месте прикусил язык», – не выдержал Арсений. «Мое терпение не безграничное. И если вы считаете себя самым умным, это не дает вам права оскорблять остальных. Я могу стерпеть насмешки в свой адрес, но еще раз оскорбите мой корабль, и вам перепадет по вашему умному интеллигентному лицу. Мы поняли друг друга?» Гонор и спесь моментально слетели с Цукермана. Он кротко кивнул и покорно пошел за Лавровым. С Анной он разговаривал уже по-другому. Не было больше никакого «я», «а вы никто». Он кратко и вежливо изложил свою просьбу, отметил необходимые точки и покинул мостик. «Чего это с ним?» – удивилась девушка. «Он 2 недели был на моем крейсере и умудрился достать своей надменностью всех. Вокруг него все на задних лапках прыгали, от капирангов до адмирала. С остальными он даже не разговаривал, считая это ниже своего достоинства». «Мы поговорили и прекрасно поняли друг друга», – отмахнувшись, ответил Арсений. «В смысле?» «Да все просто. Здесь он хоть и умник, но всего лишь гость. И нет на этом корабле закона, который смог бы его защитить. Я пообещал начистить его фейс, если он не прекратит. Наглецы всегда теряются перед грубой силой». Анна с уважением посмотрела на Арсения. «Капитанство пошло тебе на пользу. Ладно, а теперь не отвлекай. Пора проверить, что может твой легендарный корабль». И девушка уверенно взялась за штурвал. «Что там с остальными 3 капсулами и неизвестной шлюпкой?» «Одна пустая, во второй мертвец. Шлюпку не вскрывали, некогда. Сейчас установим бомбы и займемся ей». «Ясно», — грустно улыбнулась она. «Ну что, как ты любишь говорить, поехали!» Арсений занял место навигатора, но его услуги ас-пилоту не требовались. Девушка на предельной для этой космической свалки скоростью летела к первой точке. Вот теперь Лавров понял, что такое настоящий пилот. И Вики, он сам, ей в подметки не годились. Может, у андроида и была лучшая реакция. Но талант есть талант, его никакой программой не заменишь. Через 10 минут Анна уверенно вывела Гагарина к первой точке. Арсений вышел на громкую связь. «Товарищ Цукерман, мы на месте. Сергей, приступай к отгрузке первой бомбы». «Слушаюсь, капитан», – отчеканил механик. Арсений вывел на экран ворота ангара. Там суетились 2 маленькие фигурки, одна из которых была наверняка Сергеем, а вот вторая... Подхватив силовым лучом первую 700-килограммовую конструкцию из 2 сигар, двигун вывел ее в открытый космос. Вторая фигура была явно главной, поскольку по его знаку механик отключил луч и хлопнул по кнопке закрытия ворот. «Первая посылка сброшена, капитан», – доложил он. «Аня, давай ко второй точке», – попросил он Летуню. «Слушаюсь, капитан», – отчеканила девушка. «Ты чего это?» – удивился Арсений, пока она запускала двигатели. «Я ведь не твой капитан, да и ты не в моем экипаже». «Сейчас ты для меня босс, и пока что я в твоем экипаже, а теперь не отвлекай меня». И снова девушка продемонстрировала высший пилотаж, ведя Гагарина сквозь обломки. Лавр посмотрел на часы. Осталось меньше 4 часов. Возни с бомбами было немного. Выгрузка первой заняла всего 15 минут. Но время. Время решало все. Арсений мысленно почитал и понял, что они могут не успеть. «На месте», – доложила Анна. Она побила свой прежний рекорд и добралась до точки за 8 минут. Снова все повторилось. Ворота, луч, бомба. Так прошли следующие 3 часа. 18 бомб установлены, еще 2 и можно сматываться», – облегченно произнес Лавр. Именно в этот момент компьютер известил о приближении основного флота противника. Из аномалии шла вторая волна. «Расчетное время прибытия», – запросил он результат. «48 минут», – доложил бесстрастный голос. «Успеем», – прибавив скорости и вцепившись в штурвал так, что пальцы побелели, произнесла Анна. «Меня больше беспокоит вопрос, почему они не оставили здесь никакого прикрытия? Ведь аномалия – стратегический объект». «Может, они уверены, что ей ничего не угрожает?» – предположил Лавров. «Их передовые силы вышли и погнали наш флот прочь. Гагарин не появился, аномалия устойчива, а следом идет основная волна. Ей по силам смести любого, кто здесь появится». Анна остановила корабль и несколько секунд обдумывала сказанное. «Может, ты и прав, но я думаю, что это бред. Мы на месте. Выгружайте гостиниц». Арсений кивнул и отдал приказ. 26 минут», – произнес он. «Успеешь?» «Я буду там через 7», – уверенно ответила девушка и, выжав из корабля максимум, рванула к последней точке. Здесь уже почти не было обломков. Гагарин вышел за пределы поля боя, только в стороне болтался разорванный пополам одинокий перехватчик Су-230 «Шквал». Арсений еще подумал, что если потом будет возможность, он подберет его. Там слишком много ценного. Анна сдержала свое слово и оказалась в точке выброски через 6 минут 40 секунд. «Выгружайте и уматываем», – скомандовал Лавров. «Они выйдут из аномалии через 19 минут». «Ворота застряли!» – раздался обеспокоенный голос Сергея. «Делай, что хочешь, но через 10 минут мы должны уматывать отсюда на всех парах». «Что делать? Наружу лезть надо!» – возмутился тот. «Ты жить хочешь?» – поинтересовался Арсений. «Если хочешь, то хоть с бубном вокруг них пляши, но чтобы через 9 минут бомбы в нашем трюме не было!» «Пошли!» – раздался спустя несколько секунд облегченный голос механика. На последней выгрузке в механизм попал обломок. Шестерни его перемололи. «Запускаю последнюю посылку!» Арсений посмотрел на экран. Спаренные сигары, обвешанные модулями, выплыли из ангара, повинуясь силовому лучу. «Мы закончили! Валим!» Истерично и совсем не по-интеллигентному заорал Цукерман. «Анна, прочь отсюда!» – поддержал его Лавров. «Через 10 минут тут так рванет, что мало не покажется!» Ну а спилот Шахова не нуждалась в подобных указаниях. Дверь ворот еще поднималась, а она врубила полный газ и на пределе двигателей взяла с места в карьер. Гагарин взбрыкнул так, что даже Арсений с трудом удержался в кресле. Остальные, наверное, по всему трюму разлетелись. Хорошо, если отделались шишками, хуже, если переломами. «Максим Янович, каково безопасное расстояние?» Обнаружив прибежавшего на мостик академика, спросил Арсений. Тот был помят. Видимо, в результате маневра Анны очки треснули, и он их придерживал одной рукой, чтобы не свалились. 60 000, иначе выгорит вся электроника!» Арсений посмотрел на таймер, отсчитывающий время до взрыва и на расстояние. «Мы не успеем!» – подвел он итог. «Максимум уйдем на 40 000». «Тогда заглушите все системы, обесточьте корабль. Может, и пронесет. Подобные испытания не проводились, не хватило времени», – вполне человеческим голосом предложил Цукерман. Арсений посмотрел на часы. «Анна, останавливайся!» Девушка послушно начала тормозить, а Арсений уже барабанил по сенсорам, отключая одну секцию за другой. Вскоре везде погас свет, прекратила вибрировать система жизнеобеспечения за стеной. Корабль умер. «Страшно!» – неожиданно произнес академик. «Никогда не боялся темноты. А вот теперь страшно!» Арсений смотрел в иллюминатор, прямо на аномалию, и мысленно отсчитывал последние секунды. 50 000 в космосе – это почти прямая видимость, и если верить Цукерману, то вспышку увидят даже на ближайшей планете, до которой почти 10 миллионов километров. Огромная энергетическая цепь пронеслась от одного края аномалии до другого, а потом потекла в разные стороны, поглощая за доли секунды сотни километров космического пространства. В одно мгновение она захлестнула висящего в пустоте Гагарина и пошла дальше. Но корабль остался цел. Арсений видел, как по корпусу бегают тысячи энергетических разрядов. Интересно, пережила ли электроника этот удар или нет? Он щелкнул тумблером и попытался запустить оборудование на мостике, но ничего не произошло. Вокруг осталось все так же темно. «Я так понимаю, мы поджарились!» — раздался от двери голос Цукермана. «Никогда не думал, что сдохну вот так посреди космоса на мертвом корабле!» Арсений достал фонарь и зажег его. «Подождите помирать, профессор! Если у вас есть желание, могу выдать вам фонарь. Проверите аппаратуру в рубке, поищите сгоревшие схемы, а мы с Сергеем осмотрим энергоцепи корабля». «Конечно, товарищ капитан, сделаю все, что будет в моих скромных силах», — вполне серьезно сказал Цукерман. «А я помогу», — ответила Анна. «За годы службы многому научилась». «Хорошо, на вас мостик», — согласился Арсений. «А вот и Сергей». На пороге появились члены экипажа Гагарина, вооруженные фонарями. «Вику повезло», — заметил главный механик. «Вовремя отключил основной блок питания и поставил резервный, но теперь его менять придется». «Сменим. Теперь давайте займемся делом. Вик, на тебе система жизнеобеспечения. Мы с Серегой пройдем по всей энергоцепи до самых силовых установок. Все, начали». Через час все люди, присутствующие на корабле, собрались в трюме, рассевшись кто на чем. Они слушали доклад Лавра. «У нас сгорело несколько участков энергоцепи. На корабле есть все, чтобы исправить этот недостаток. Тогда мы сможем запустить мостик, силовые установки, двигатели, возобновить подачу электричества. Короче, сможем лететь». «Неплохо. Я думал, будет хуже», — произнес незнакомый голос из темноты. «Будет», — пообещал Арсений. «Теперь плохие новости. Сгорели несколько ключевых элементов системы жизнеобеспечения, и заменить их нечем. Воздуха и воды больше не будет. По подсчетам нашего уважаемого Максима Яновича, на том, что наработано, мы протянем чуть больше 8 часов». «Варианты?» — спросил тот же голос, но в нем уже отчетливо слышалась паника. «Вариант такой. Ремонт займет около 6,5 часов, и если приступим немедленно. Здесь есть техники? Пусть подойдут поближе». Пара незнакомых мужиков во флотской форме приблизились. «Хорошо», — обрадовался Арсений. «Теперь обращаюсь к остальным. Прошу вас еще раз погрузиться в состояние стазиса. Это позволит увеличить срок жизни на несколько часов для тех, кто будет заниматься ремонтом. Это важно». «А потом что?» — спросил лейтенант Боровиков. Он старался казаться спокойным, но Лавр отчетливо слышал в его голосе панические нотки. Почти все были напуганы, и даже он. «Нам не дотянуть до обитаемой планеты. Просто не хватит времени». «Мы всего 100 000 километров от места боя», — озвучил идею Арсений. «Я надеюсь найти необходимые элементы на погибших кораблях». Стоящий поблизости космолетчик скривился. Арсений же на это только усмехнулся. «Я знаю, что многие из вас подумали. И мне плевать на ваше мнение. Сейчас на кону нашей жизни. Корабли уже мертвы и никому не нужны, так что щепетильные могут отвернуться. Все те, кто не собираются помогать в ремонте, отправляются в стазис. Остальные вперед!» «Да будет свет!» – торжественно произнес Сергей и запустил центральный пульт. Тот мигнул всеми огнями, после чего одна из сплат заискрила. Механик, ничуть не смутившись, выключил все и сменил ее. «Повторим!» – снова нажимая кнопку, сказал он, но уже без пафосных фраз. На этот раз все прошло как надо. Под потолком зажегся свет, один за другим активировались пульт. «С этим покончено, все работает, можно рулить», сообщил андроид, который проводил тест оборудования. Эта новость была встречена громким «Ура!». Вот уже 6 часов люди пахали как проклятые, воздух становился ядовитым с каждой минутой, и последний час все передвигались по кораблю в скафандрах. «Анна, давай в пилотское кресло, рули к обломкам. Надо найти модули для жизнеобеспечения, иначе все равно подохнем». «Да, капитан», – отозвалась девушка, – «через 20 минут будем на месте». Арсений же занял свое кресло и вошел в межгалактическую сеть. Теперь она исправно работала, вот только новости, которые сыпались из нее, были удручающие. «Что там?» – перегнувшись через плечо, спросила Марьям. С момента появления на корабле Анны она недобро косилась в сторону Летуни и всякий раз старалась обратить на себя внимание Арсения. Но капитану Гагарина было не до глупого соперничества. «Война!» – произнес он, пробегая взглядом в заголовки новостей. «Флот пояса отступает на соединение с Квадратовским. У них на плечах висят больше 1000 кораблей из первой волны. Земной союз оказался очень силен. Кое-где он обогнал нас по техническому развитию. Его оружие обладает вдвое большей дальностью, а некоторые образцы в 10 раз превосходят по мощности наши самые лучшие пушки. Кроме того, 2 гигантских десантных транспорта высадили десант на крупных планетах пояса. По данным разведки, сейчас в системе больше 500 различных кораблей противника». «Дело дрянь», – раздался голос Анны. «Нужно как можно быстрее попасть в Кронштадт». «Кронштадт атакован. База флота уничтожена», – развеял прахом ее намерения Лавров. «Сейчас идет бой за Большую Москву. Кроме того, несколько окраинных планет атакованы пиратами». «Это цена их помощи Земному Союзу», – подал голос сидящий на полу академик. «Все будет зависеть от битвы объединенных флотов, но то, что уже не будет так, как раньше, совершенно точно». Арсений понимал, что Цукерман прав, но сейчас важно было выжить, а для этого надо было запустить систему жизнеобеспечения. Нужные элементы нашлись на 2-м по счету корабле. Попутно Арсений разрыл оружейку и снарядный склад, пополнив боезапас к скифу. «Это мародерство!» – возмутился один из флотских. «За этот трибунал присуждает расстрел!» «Я беру свое!» Выгребая несколько ценных узлов из рубки линкора, отозвался Арсений. «И я рисковал жизнью, таща сюда эти контейнеры. Рисковал кораблем, размещая бомбы. И мне за это никто не заплатит». «Наемник!» – презрительно бросил флотский. Арсений только усмехнулся на это. «Да, он наемник. Ему надо думать о себе и членах экипажа. У него нет собственной ремонтной базы, как Кронштадт. И если космолетчик думал его этим оскорбить, то сильно ошибся. Он, в отличие от флота, задачу выполнил». «Ремонт закончил», – вышел на связь Сергей. «Все функционирует нормально». «Хорошо. Сейчас мы закончим со сбором трофеев и возвращаемся. Готов притягивать добычу? Ее много». «Всегда готов, капитан», – отозвался механик. «Тащи все, за что взгляд цепляется. Позже разберемся». Флотские на это промолчали. Они хмуро смотрели в пол, но не мешали. Во-первых, они были в меньшинстве. Во-вторых, обязаны Арсению и экипажу Гагарина жизнью, так что выпендриваться и качать права было не в их интересах. Договоренность была такой. Их будут использовать только для доставки грузов в шаттлы и на корабль, но не при самом мародерстве. Внутри действовала только команда Гагарина. Арсений даже поручил управление Анне, забрав с собой Вика. На грабеж поверженных судов, уцелевших после подрыва бомб, он потратил больше 20 часов и нагреб множество всякого добра. Правда, сколько миллионов здесь осталось, он даже сосчитать не мог. Через 38 часов после активации бомб Гагарин покинул поле боя. Аномалия была уничтожена, цель достигнута, ни один корабль второй волны из нее не вышел. Едва он успел выбраться из шаттла и избавиться от скафандра, Анна мгновенно повисла у него на шее, игнорируя завистливый взгляд наемницы, которая, резко тряхнув своими короткими волосами, ушла по направлению к своей каюте. «Я соскучился!» Нежно поглаживая Летунью по спине и спускаясь все ниже, произнес Арсений. «Не здесь и чуть позже!» Быстро поцеловав Лавра, шепнул Анна. «Тебе надо поесть. Ребята ужин сварганили. Кто что умеет. Вышло неплохо и очень разнообразно. Так что сначала подкрепись, а то у тебя на меня силенок не хватит». «Хватит», — уверенно произнес Лавров. В памяти колыхнулись воспоминания, когда обнаженная девушка наставила на него ствол и то, что было перед этим. Он тогда выдержал мощный марафон, и уверенность в своих силах была вполне обоснована. «От скромности не помрешь?» Беря его за руку и таща в сторону кают-компании, прокомментировала данное заявление ас-пилот Шахова. «На свете есть множество вещей, от которых можно умереть», вспомнил старую шутку Арсений. «Не стоит умирать еще и от скромности». «Верно, но тебе придется доказать мне, что твое заявление не голословно. Ты будешь просить пощады». «Ловлю на слове», — страстно поцеловав его, произнесла Анна. «Но сначала ты умоешься и поешь». Ужин вышел скомканный. Арсений не смотрел, что закидывал себе в рот. Дважды подавился. Он так соскучился по этой девушке и сильно жалел, что приходилось терять бесценное время, которое стремительно утекало. Через 15 минут они оказались в его каюте. Одежда полетела в разные стороны, руки скользили по телу, страстные долгие поцелуи прерывались только для нового глотка воздуха. Затем они начали спускаться все ниже, сердце стучало, как сумасшедшее. Арсений вспомнил их незабываемую неделю на подобравшем спасательную шлюпку лайнере и понял, как ему не хватало этой женщины. Видно, такова была их судьба – короткие встречи и долгие разлуки. Но каждый раз, когда они оказывались наедине после долгих месяцев одиночества, то выплескивали друг на друга все чувства, не растраченные за это время. Арсений приподнялся и с нежностью посмотрел на лежащую рядом девушку. Она крепко спала, разбросав по подушке яркие всполохи огненных волос. Аня не запросила пощады, как и он. Просто через 3,5 часа был подписан временный пакт о ненападении. Поцеловав ее в щеку, он выбрался из-под одеяла и, одевшись, вышел в коридор. Вик, как всегда в его отсутствие принявший командование кораблем, уверенно вел его к Калининграду. Но сейчас пора было заняться очень важным делом. Лавр выслал по коммуникатору Сергея и направился в трюм. Трофеи были уже уложены. После выброса контейнеров, оставшихся от бомб, в трюме стало просторно. Хватило места на всю добычу. Арсений бросил взгляд на спасательную шлюпку с вражеского корабля, о которой до недавнего времени никто не вспоминал. Сейчас она стояла в самом углу, рядом с разорванным напополам новейшим перехватчиком Су-230 «Шквал». «Вскроем», — предложил Арсению Сергей, появившийся рядом и угадавший мысли капитана. «Не вижу причин, почему мы должны этого не делать. Позови Марьяма и Франца, вдруг там раненые». «Странно, что раньше ты про это не подумал», — с максимумом сарказма в голосе произнес механик. «Не до раненых врагов было», — отмахнулся Лавров. «Сейчас мы идем к Калининграду, самой удаленной планете пояса. Там избавимся от флотских, а заодно и от обитателей шлюпки, если таковые имеются. В любом случае, Я хочу глянуть на их технологии». «Да уж не помешает», — согласился двигун. «Жалко, все их разбитые лоханки во время подрыва бомб в конец развалились». Арсений на это ничего не сказал. Даже академик Цукерман не смог объяснить причину такого эффекта. Возможно, это произошло в результате близких подрывов. Почти все корабли противника краснофлотцы уничтожили на границе аномалии. Именно там, где профессор разместил свои пространственные бомбы, лишив Арсения и многих других возможности обследовать их. Теперь это все было грудой обломков, годных только в переплавку. Скоро здесь появятся стервятники, которые быстро разнюхают о грандиозном побоище и растащат по своим гнездам все, что можно продать или пустить в дело. А учитывая, сколько здесь добра, в секторе появится парочка новых магнатов. В трюм спустились Марьям и доктор. «Решил скрывать?» – спросила наемница, поигрывая новым автоматом. Арсений кивнул. «А мы-то все гадали, когда ты про нее вспомнишь?» «Отставить шуточки! Серега, режь!» Механик, вооружившись лазерным резаком, за пару минут вскрыл дверь, прорубив в 10-сантиметровой стальной пластине дыру, в которую свободно мог пролезть человек в скафандре. Но поскольку шлюпка была внутри ангара, то работали без них. «Марьям, вперед!» – скомандовал Арсений. Девушка подняла автомат и, пригнувшись, подбежала к отверстию. «Есть кто живой?» – крикнула она по-английски. От профессора Лавр узнал, что все в Земном Союзе говорили на немного упрощенной форме именно этого языка. Ответом было молчание. Ханда закинула автомат за спину и взяла в правую руку хищник, а в левую один из своих излюбленных длинных ножей. Включив на плече фонарь, она переступила через дыру. «Один человек», — через минуту доложила она, — «находится в непонятной капсуле, полной желтого раствора. По показателям вроде бы жив». «Франц, вперед, посмотри, что там. Похоже, это какой-то агрегат по твоей специальности». Хоть бывший пиратский пленник и не был членом экипажа Гагарина, но слушался Арсения с полуслова. Похоже, он рассчитывал остаться на корабле. Новости об оккупации Большой Москвы его не обрадовали. «Это аппарат для анабиоза», – закончив осмотр, сообщил Франц. «Или что-то вроде того. Если я все правильно понял, когда капсула отстыковалась от корабля, пассажир установил аварийный маяк, после чего разделся и забрался внутрь. Если бы дело проходило в его родной системе, то автопилот взял бы курс на ближайшую станцию или планету. После выхода в заданную точку автоматика привела бы его в чувство. Надо сказать, довольно гуманная система. В отличие от наших, несколько недель полета ни голода, ни потребления ресурсов». «Шлюпка рассчитана на 5 человек. В данном случае пассажир только один. Остальные 4 капсулы пустые», – внес свою лепту Сергей. «Отсутствуют какие-либо элементы управления, даже место пилота. И есть привязные стойки, которые опускаются с потолка. И единственной деталью элемента управления можно считать бортовой компьютер. Что у него внутри, пока не знаю, но выясню». «Марьям, я нашла вот это». Девушка продемонстрировала пару образцов, которые были ничем иным, как оружием. Первый средних размеров пистолет с тонким стволом, на конце которого был расположен широкий раструб. Второй напоминал древнее ружье, но с очень коротким и широким стволом с кулак размером. «Испытаем?» «А если разнесет корабль?» – спросил механик. «Согласен с Сергеем», – немного подумав, решил Лавр. «Еще будет время испытать. Много там такого. Полный набор на 5 персон. Есть еще скафандры. Скафандры тоже необычные. Материал словно живой. Когда я прикоснулась к нему, мне показалось, что он движется». «Понятно. Франц, двигун, вы можете разбудить нашего спящего принца?» «Не проблема», — отозвался Франц. «Это функция бортового компьютера. Нужно только разобраться с активацией». «Зовите академика. Я думаю, ему будет интересно». Франц скривился словно от зубной боли. Как и остальные, он не слишком жаловал надменного ученого, который после подрыва бомб и ремонта корабля опять стал вести себя вызывающе. Правда, от высказаний в адрес Гагарина отказался, во всяком случае в присутствии Арсения и его экипажа. «Зовите, при мне он будет смирным», — усмехнулся Арсений. «Да и Марьям здесь». Все засмеялись. Ханда тоже улыбнулась. Цукерман имел неосторожность подкатить к наемнице с непристойным предложением в своей обычной наглой манере общения. И ему пришлось спасаться бегством от вооруженной двумя ножами девушки под громкие улюлюканья пассажиров и команды Гагарина. Теперь светило науки побаивался ее даже больше капитана, который просто пообещал начистить рожу в случае перехода границы. А сумасшедшая наемница поклялась отрезать яйца и заставить ученого их проглотить. Сергей усмехнулся и вызвал по коммуникатору Цукермана. Услышав, что вскрыли вражескую шлюпку, тот прибежал чуть ли не быстрее андроида. «Почему сразу не позвали?» – завопил Максим Янович, появившись возле шлюпки. «Не было нужды», – выбираясь наружу со всем арсеналом, заметила наемница. Цукерман мгновенно сделал шаг назад, но все же, справившись с собой, посмотрел на Арсения. «Я так понимаю, вам нужен мой гениальный ум!» «Мне пригодятся ваши мозги, академик. Там внутри пассажир, и его нужно разбудить. А для этого разобраться с бортовым компьютером», – поставил задачу Лавров. «Справитесь?» «Я академик Цукерман», – выпятив грудь, гордо произнес он. «Вот и отлично. Помогите Францу и Сергею, они уже возятся». Скривившись, Максим Янович полез внутрь. Арсений и Марьям переглянулись и расхохотались. Через минуту из шлюпки раздался возмущенный голос академика, величающего всех бездарями, неумехами и дураками. «Надо будет ребятам потом грампосту налить», заметила девушка, «подлечить нервы». «Не помешает», согласился с ней Лавр. «Слышала, вы шлюпку вскрыли?» раздался от лестницы звонкий голосок. Арсений обернулся и улыбкой поприветствовал Анну, заметив краем глаза, как помрачнела Марьям. С первых минут знакомства девушки негласно соперничали за внимание капитана Гагарина, и индианка в этой битве проигрывала. Арсений вообще не понимал, на что она рассчитывала, поскольку их связывал только корабль, а с Анной... «Да», — произнес он, — «разбираемся с устройством. Есть пассажир, но он внутри какой-то капсулы, и его еще оттуда достать надо». «Помощь нужна?» – поинтересовалась Летуния. «Сами справимся», – буркнула наемница. Анна на ее негатив никакого внимания не обратила, села рядом с Арсением на соседний ящик. «Я изучила корабль. Вик показал, в каком состоянии тот был, когда вы его нашли. Ты проделал огромную работу. Гагарин просто великолепен». «Хотела бы им управлять», – в лоб спросил Арсений. «Мне нужен пилот». «Идет война, а я офицер флота», – погрустнела девушка. «Сейчас я нужна поясу как никогда. Может быть, когда все кончится?» Мгновенно довольная улыбка Марьям сменилась обеспокоенным выражением. «Ты не ответила на вопрос», – не обращая внимания на наемницу, произнес Лавров. Анна улыбнулась. «Да, я хотела бы им управлять и летать под твоей командой. Мне нравится с тобой работать». Она покосилась на изучающую какую-то информацию с голографического дисплея наемницу и все-таки, не удержавшись от шпильки, закончила. «И не только работать». Арсений укоризненно посмотрел на Летуни. Понятное дело, что их отношения ни для кого не были тайной. После ремонта и мародерки они выкроили время, чтобы побыть наедине. На мгновение им снова показалось, что они на борту Кеннеди в их каюте. Страсть захлестнула обоих, но это был не лайнер. Это был Гагарин, а Анна – аспилот флота Красного Пояса, который как можно быстрее нужно было вернуться в строй. А Арсения влекли новые опасности мира, который изменился 3 дня назад, когда в систему ворвался земной союз. Скоро их пути снова разойдутся. Из шлюпки показалась голова Франца. «Мы разобрались. Можем его вытащить прямо сейчас. О, привет, Анна!» Увидев девушку, поздоровался док. «Привет!» – улыбнулась рыжая летуня. «Ну так что, будить?» «Конечно, будите. У меня к нему много вопросов», – с нетерпением произнес Лавров. «Марьям, присмотри там за всем». Наемница кивнула и, вытащив нож, крутанула его в руке, словно проверяя балансировку. От Арсини не укрылась данная демонстрация силы и то, кому она предназначалась. Анна отреагировала на это совершенно спокойно. Ее было не напугать подобными жестами. Она была боевым летчиком, пережившим не одну воздушную схватку и пробиравшейся вместе с Арсением к своим по тылам звездунов со сломанной ногой. «Хороший ножик», – произнесла она. «Дашь потом картошку почистить?» Марьям позеленела от злости, но прекрасно понимала, что сама подставилась, и, ничего не ответив, наемница полезла внутрь. «Не могла промолчать», – поинтересовался Арсений. «Надоело», – быстро целуя его в губы, шепнула летуня. «Она девчонка, ей всего 18, но ты, взрослая женщина, ведешься на ее подначки». «Ты любишь меня?» – вместо ответа спросила девушка. «Конечно, люблю, милая», – шепнул Арсений и быстро поцеловал ее. Потом еще и еще. «Может, хватит?» – раздался от люка голос Сергея. «У вас еще пара дней впереди. Капитан, принимай нового пассажира. Майор земного союза Драгон Милорадович». Арсений убрал руки с бедер Анны и повернулся к прорезанному люку, возле которого стояла красная от возмущения Марьям, а рядом с ней высокий блондин в незнакомой темно-синей форме. Арсений подошел к нему и встал напротив. «Тебя зовут Драгон?» – спросил он по-английски. Тот кивнул. «Я офицер земного союза, требую передачи полномочного представителю центрального штаба». У Арсения от такой наглости глаза на лоб полезли. «Чего ты требуешь?» Голосом, полным удивления, переспросил он. «Ты приперся ко мне домой, пришел с оружием в руках, и после этого ты еще чего-то требуешь?» Лавр ударил быстро и сильно, в результате чего майор сложился пополам. «А теперь послушай меня!» Взяв землянина за грудки и притянув к себе, прошептал ему на ухо Арсений. «Здесь, на корабле, 12 офицеров флота Красного пояса, и все жаждут только одного – добраться до тебя. И все, что отделяет их от этого момента – это я. Ты понял?» Драгон не на шутку испугался и коротко кивнул. «Это хорошо, что мы поняли друг друга. А теперь назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должен тебя им отдать». Майор покосился на Анну, стоящую неподалеку и держащую руку на кобуре с пистолетом. «Я расскажу все». Наконец, сделал свой выбор пленный. «Правильное решение», — отпуская его, произнес Лавров. «Первый вопрос. Какого хрена вы приперлись?» Когда Гагарин совершил посадку на Калининграде, война бушевала уже вовсю. Отгремели несколько космических сражений. Земному Союзу удалось потеснить объединенный флот, но не уничтожить его. Потери обеих сторон были впечатляющими. Красный пояс потерял 40% судов первой линии. За 5 дней боев погибли 8 крейсеров, 3 линкора и 2 авианосца. Квадрат понес еще большие потери. Адмирал Звездунов сдуру налетел на авангард противника и так увлекся его разгромом, что не заметил, как подкрались основные силы. Это стуло квадратовцам 16 кораблей первой линии и 18 малых, типа корвет и фрегат. Но и земному союзу не удалось сохранить корабли. Хозяева отчаянно защищались, и земляне несли потери. Победы стоили им больше 70 различных кораблей, из которых минимум 30 соответствовали классу крейсер и линкор. Дорого давались ЗС крупные планеты. При штурме орбитальной крепости гибли одна за другой. Они забирали с собой по нескольку кораблей. Это была капля в море, но и эта капля колебала весы противостояния. «Прощай», встав на цыпочки и поцеловав Арсения, прошептала Анна. Она и 11 космолетчиков Красного пояса сходили в Калининграде, где формировалась новая флотилия. С ними Гагарина покидали Максим Янович и пленный Драган Милорадович, которого тут же взяла в оборот военная контрразведка. «Увидимся», нежно проведя рукой по огненным волосам девушки, шепнул в ответ Лавров, после чего, выпустив Летуни из своих объятий, сбежал по аппарели. «Мы обязательно увидимся. Только ты достойна быть первым пилотом легендарного Гагарина». Арсений хлопнул по кнопке закрытия ворот и в последний раз посмотрел на Анну. Девушка стояла одна посреди взлетного поля. Из ее глаз катились слезы. Она стерла их тыльной стороной ладони, а они все текли. На прощание она подняла руку, а потом поднимающаяся парель скрыла ее от его глаз. «Вик, двигатели на полную, стартуем немедленно!» Направляясь к лестнице, ведущей из трюма на верхнюю палубу, приказал Лавр. В горле першило, в глазах стояли слезы. Хотелось все бросить, выпрыгнуть с корабля, схватить ее в охапку и затащить внутрь, или пойти с ней. Герою Калифорнии, орденоносцу чести, всегда найдется место во флоте Красного пояса. Но сдержался, стиснул зубы и пошел дальше, надеясь на еще одну встречу. «Слушаюсь, капитан», — отчеканил андроид. «Какой курс?» «Квадрат 2401, астероидное поле высокой плотности, место исчезновения Садко. Пора распутывать клубок. Кроме того, у меня есть дело к одному подонку, который слишком зажился на этом свете». Гагарин резко взял вверх, преодолевая земное притяжение, и его путь только начинался. Теперь ему предстояло летать в совершенно новом космосе. Системе предстояло пережить очередной передел. Все, что построили первые поселенцы, то, что долгие столетия развивали и улучшали их потомки, должно было рассыпаться прахом и дать место чему-то новому. Все изменилось, когда в систему вошли чужие корабли. На просторах космоса, разделенного квадратом и поясом, появился новый игрок, который одним движением смахнул с доски фигуры старой партии и начал новый. «Капитан на мостике!» – привычно вскочив, выкрикнул андроид. «Откуда это у него?» – задумался Арсений. «Наверное, техники закинули попутно уставы». «Но зачем это было делать, когда мостик был пуст?» Марьям в кают-компании готовила завтрак, Франц, который официально с утра попросился в экипаж, обустраивался в лазарете, Сергей проверял реакторные, хотя теперь это было слабо применимо в связи с отсутствием самих реакторов. Лавр занял свое место и внимательно осмотрелся. «Вик, доложи о состоянии корабля». «Все системы в норме, капитан», – отчеканил андроид. Арсений кивнул и коснулся сенсора, выходя на громкую связь. «Говорит капитан Арсений Лавров. Перекличка по отсекам». «Все в норме, капитан», – доложил Сергей. «Медотсек пустует и готов к работе», – отозвался Франц. «Группа силовой поддержки на борту, в единственном числе и готова к работе», – хихикнула Марьян. «Приготовиться к старту», – проигнорировав ее подколку, скомандовал Арсений. «Двигатели на полную! Поехали!» Конец книги. Читал Александр Чайцев. Май 2016 года.